Добрый вечер. Продолжаем нашу тему. Итак, мы прошли уже четыре лекции. И каждый раз мы пытаемся увеличивать как бы сложность, уровень предмета. Все начинается с того, что мы познаем себя. Эта тема тоже очень сложная, потому что человек имеет дело, отношения с огромным количеством энергии окружающих его. То есть сложно поведение человека, его сознание, взаимоотношения, это целая наука, но само же живое существо, оно просто по природе. Не что-то сложное. Не требуется каких-то очень философского интеллекта или опыта. Просто есть я это знаю, не требует доказательств. И я хочу наслаждаться, хочу быть счастливым. Это все. Вот есть две вещи. Это я знаю без всяких научных доказательств. И эту же истину, которую мы знаем о себе интуитивно, теперь мы должны приложить и ко всему миру. И так мы найдем гармонию. И это уже наука. То есть мы видим, что без подготовки научной, специальной подготовки, воспитания, образования личности, очень сложно применить этот принцип ко всем другим живым существам. Я живое существо, я хочу любить, хочу быть любимым, хочу счастья, не хочу насилия. И вот то, что справедливо по отношению ко мне, должно быть применимо и к другим. Вот это наука уже. Потом мы обсуждали, какие бывают различные уровни сознания, потому что с разных уровней сознания мир выглядит по-разному, о том, что есть друзья и враги, иногда нам кажется, и что это такое на самом деле. Есть разные типы людей. Почему? Потому что есть гуны, качества. Качества материи, которые могут нас делать какими-то плохими или хорошими. То есть внешне это может так оцениваться личность. Благодаря ее контакту с тем или иным качеством этого мира, человек трансформируется также, как бы превращение испытывает на себе, меняется. И в целом мы говорили о том, что есть люди в трех гунах природы. То есть это знание очень важное, потому что оно говорит об образе жизни. Образ жизни и есть критерий истины. Чтобы понять, насколько человек близок к истине, нужно увидеть его образ жизни, как он живет, что он ест, сколько он спит даже, как он общается, как он правильно видит объекты, чувства вокруг себя, как он к ним относится. И в центре любой культуры есть отношение мужчин и женщин. Это мерило. Если мы хотим понять какую-то цивилизацию, уровень культуры, вот этот критерий существует. Есть мужчины и женщины, и как они взаимодействуют. И три гуны материальной природы, есть три типа людей. Люди в невежестве, люди в страсти, люди в добродетели. Они могут меняться ролями. Как мы сказали, это можно трансформировать, изменить в человеке. И естественный, как бы совершенно естественный процесс таков, что человек склонен к снижению своих стандартов чистоты, морали, религии. Вот этот материальный мир, имеется в виду вот устройство мира, оно несовершенно в этом смысле слова. Что все приходит постепенно в упадок само по себе, без каких-то дополнительных даже усилий. Как это помещение, но кажется красивым, новым, тут был какой-то ремонт, все хорошо покрашено, освещено. Но что будет постепенно, мы увидим. Появятся какие-то трещины, краска начнет отпадать, все это начинает портиться, кресла ломаются, полы, все постепенно придет. Падок все разрушится, стремится как бы к распаду материя. Вот то, что мы наблюдаем. Даже у нас есть полное знание какое-то, может быть, мы что-то приобретаем ценное, конечно, но это стремится к распаду. И нужна поддерживающая сила. Поддерживающая сила называется аскеза, на санскрите тапа. Вот если мы хотим именно поддерживать это существование на высшем уровне, а человека потребуется аскеза, то есть простая жизнь, возвышенное мышление. То есть сделать свою жизнь как можно проще, а ум как можно выше. И вот таким путем поддерживается уровень цивилизации. Если не будет тапы, аскезы, и будет чрезмерное чувственное наслаждение, то это уже культура в страсти. Если мы поддерживаем свою жизнь с помощью тапы, то тапа поддерживает нас. То есть люди в гуне благости поддерживают себя при помощи собственного счастья и знания. Им не нужно как-то тяжелые усилия прилагать, чтобы заработать что-то на поддержание, скажем, такие вещи, как деньги и прочее. Они могут поддерживать себя принципом выше. И человек в страсти, он может себя поддерживать только благодаря именно таким усилиям. Много работает, то есть он может получать плоды. Если ничего не делает, плоды не придут. Поэтому видно, очевидно, что философия этих людей будет совершенно разной, разные представления о жизни. Один может видеть устройство мира как самоподдерживающий принцип, просто нужно знать, как жить в нем, и он счастлив. А другой думает, нет, этот мир без моих усилий несовершенен. И я его делаю совершенно своими усилиями. Смотрите, если я приложу усилия, что-то создам, то что-то будет, какие-то плоды будут, мы можем радоваться этому, а если нет, то нет. То есть счастье в борьбе, я могу свое счастье заработать только при помощи каких-то усилий. Это страсть. Вот в страсти человек работает, и так себя поддерживает. Это его философия. В благости человек не совершает таких физических усилий, но при помощи разума, счастья и знаний он поддерживает себя автоматически. При помощи общения, при том, что всегда у него есть какое-то окружение поддерживающее. То есть, как бы он самоподдерживающий принцип демонстрирует. И, в принципе, вот люди могут жить в гуне благости все. Не только один человек какой-то, выдающийся, не обязательно. Собственно, не нужно быть даже выдающимся человеком для этого, чтобы быть в благости. Нужны просто качества. Качества. Тут знание имеется в виду непрочитанное знание, не изученное вот на каких-то семинарах, или из книг, или в высших учебных заведениях. А знание в деятельности, практический образ жизни именно. Вот что важно в человеке. Так определяется его уровень сознания или знания. И в гуне невежества, в качестве невежества человек не способен много работать. Ну, ленив, потому что ленив и без инициативен. Не очень вдохновлен, не очень творческий. Как бы он в полусонном такой вялом состоянии находится человек. Вообще он не знает, что делать в жизни толком без руководства. Он нуждается в том, чтобы был какой-то рядом с ним более высокий разум и занимал его деятельностью. То есть какой-то был еще человек, могущественная личность какая-то, которая могла бы руководить его жизнью и привести его вот к желаемому. Поэтому такие люди обычно нанимаются на службу, допустим. И вот, и они должны быть в какой-то системе, чувствовать себя спокойными, защищенными, чтобы был от них труд требуемый, им давали необходимую зарплату. И таких людей большинство, которые зависимы от системы. Это элементы невежества. Есть люди в страсти, которые могут быть независимы от общей системы, как бы руководителями быть, вот, управлять этой системой. Вот, они стремятся к власти, богатству, хотят это страсть. Образование их интересует, внешность привлекательно интересует, связи в этом мире, положение. И так они добиваются какой-то силы и могут руководить. Вот это высший уровень. И еще выше – это уровень мудрости, благости, где человек становится независим вообще от этого устройства цивилизации. И вот в целом мы говорили в прошлом об этом. И то, в какой гуне человек находится, можно понять по типу его веры, говорится в Ведах. Вот во что он верит. Спросите, какова цель твоей жизни? Любого человека, вы сразу все о нем узнаете, принципиально. Все будет точно и понятно. Что ты думаешь об этом мире? Какова цель жизни? И вот человек начинает говорить о самом себе. Высшие свои представления, высшие. Потому что высшая цель жизни, высшие свои представления начинает излагать. И так можно понять, на каком уровне человек находится. Его вера, во что он верит. Люди в невежестве верят в призраков и духов. Они суеверны также. Кошка черная перебегает дорогу. Они не знают почему, но верят в это, что вот к неприятностям опыт говорит, что есть что-то в этом. Иногда приходят домовые. Опыт есть также у людей. Ночью он придет, и вас парализует просто. И вы глаза откроете, увидите перед собой это привидение, испугаетесь и спросите его. Надо спросить обязательно, если он придет. К добру ли к худу? И он скажет вам, к добру ли к худу. Моя бабушка рассказала в детстве, я спать потом не мог всю ночь. Она мне на ночь рассказывала такие истории, я потом не мог спать. Это было страшно и интересно одновременно. Я сказал, твой дедушка погиб на войне, сказала она. И мне об этом сказал домовой, говорит. Мне пришел домовой и сказал об этом. Я спросил его, к худу ли к добру? Он сказал, так духи разговаривают. Они дышат вот по этому дыханию, понимаете, его настроение. И есть в российских деревнях вот такая культура, старая русская культура, где домовых нужно как бы приручить, умилостивить, чтобы он был добрым, чтобы не беспокоил, помогал, наоборот, этот дух. Живет в печке где-то обычно, ему пищу оставляют на ночь на столе, чтобы он тоже поел, даже какую-то ему мантру читают, предлагают, чтобы он, вот это для тебя специально я оставляю. Вот. И таким образом они дружат. А А если не дружит, то он щекочет коней на конюшне, знаете, вот. Вот люди, они полны таких историй. Это область тамаса. Духи, привидения, их существование знают люди в области тамаса. И даже без всяких усилий, знаете, достаточно просто принимать алкоголь регулярно, чтобы увидеть этих духов. Это называется научным языком белая горячка. Они просто видят духов. И у них меняются реалии, вот эти вот всевозможные, их нужно возвращать обратно в эту жизнь, как бы. Ну вот, такой образ жизни, он человека приводит на этот уровень восприятия, так скажем. Это его вера. И выше этого страсть, как мы говорили. Страсть означает, человек верит в кого? В сильных мира сего. Есть какие-то лидеры. Наполеон, Гитлер, Македонский, Сталин, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун. То есть в истории очень много таких людей. Крайне много, которые хотели быть богами в этом мире. Были объектами поклонения. Великий Мао, я помню, был ребенком, и были марки мы собирали, я был филателистом в детстве. Видел такие красивые картинки, собирал их в альбом, менялся там, вот у меня хобби было. И у меня была целая серия Мао Цзэдуна. А потом даже нашли Гитлера. Мы это, конечно, прятали от взрослых людей, что тогда ненавидели этого Гитлера все. И вот мы марки эти собирали, как историю, просто как предмет искусства мне это нравилось. И на всякой марке Мао одинаково выглядел. Такой портрет был с поднятой головой, хорошо причесанный, и на фоне солнце излучает свет. Мао, великий Мао. Это страсть. Люди верят в эту личность. Почему? Тут есть выгода. То есть вы принимаете эту партию, потому что это выгодно. Кто-то принимает коммунистов, кто-то социалистов, кто-то демократов, кто-то партию шовинистов. Фашисты тоже есть сейчас, националисты. Вот эти разные измы. Почему? Потому что есть разные выгоды. Политик, он выходит на трибуну, он баллотируется, он выдвигает какую-то программу. И обещает людям, если я буду у власти, я сделаю так. И люди думают, это неплохо. Эта программа неплоха. Я заслушаю эту программу. Может быть, эта программа лучше. И что выгоднее, что лучше для нас на материальной платформе, то мы принимаем. Такого лидера принимаем, голосуем и любим его. То есть мы заинтересованы. Это страсть. Вот. Это вера в страсть. Тоже вера. Помните, проходили демонстрации на Красной площади в свое время, там портреты, люди поднимали руки и пели громко имена этих личностей, там был Ленин и прочее, целое. Как Карл Маркс, Энгельс, Фридрих Энгельс, Карл Маркс и Ленин, тройка была. Совсем недавно где-то Карла Маркса показали по телевидению его бюст в каком-то парке. И там молодежь гуляет и спросили, скажите, кто это? И они, эти девочки, встали и смотрели. Ну, наверное, какой-то музыкант. Ну, с бородой, вот, наверное, музыкант какой-то. Они уже не знают, видите. Вот эта страсть. Она приходит как вспышка, как будто кажется, это какой-то взлет настоящий, развитие цивилизации. И вдруг раз, и как пена, вот, исчезает, как будто ничего не было. И уже мы не помним. Через 2-3 поколения уже ничего не помнят. Совсем другая жизнь. Ценности меняются. Как я был недавно дома у своих родителей. Я их давно не видел, и тут видел отца, он уже старый. И вдруг я все вспомнил. Он ложился отдыхать, и он снял рубашку. Я увидел его тело, старое тело. Но я вспомнил молодого, потому что на теле наколки. У него все тело в наколках. Я и забыл про это. Такой большой орел на груди. И на левой части груди Сталин. Я вдруг понял, что это для него значит. Я никогда этого не понимал. Я вдруг понял, что этого никогда не пойму, потому что у меня не было таких отношений со Сталином. У меня не было никогда такой веры в него. Он жил в то время, когда Сталин был Бог для людей, для большинства людей. Люди просто практически молились на него. Но я никогда этого не пойму. Смотрите, на левой стороне, где сердце, портрет Сталина. На всю жизнь. Так люди относились к этому. Когда я был ребенком, ходил в детский сад, вот так нас садили на стульчики, помню. Я был в шортах таких вот. В чулках, в сандалиях, рубашка была. И так вот садили нас, коленки вместе, приказывала воспитательница в ряд на стульчики. Знаете где? Перед портретом Ленина мы сидели. А нас за рояль и пианино, и мы учили песни. Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Ленин Владимир Ильич. Это третий куплет уже, я не помню. Первые два были. И вот третий, последний куплет написывает, вот, что он умер. Наш Ленин Владимир Ильич. Дедушка Ленин называли его, и мы плакали, дети. На этих строчках мы плакали. Мы думали, очень возвышенные мысли имели на это. И вдруг в какой-то момент все переворачивается, находятся какие-то недостатки, вдруг все меняется. Это страсть. Вот она имеет такие недостатки. Двойственность. Вот кто-то говорит, очень хорошо, а кто-то убить готов. Одновременно причем. Это политика. Кто-то за, но кто-то резко против. Вот это страсть. Вот она такая, она полярная, такая вот неоднородная. Друзья, враги, политика, смешение, настроение, борьба за счастье. И счастье в борьбе они провозглашают, вот так нужно жить. За свободу, независимость. И вера в добродетели, когда человек понимает законы природы просто. Например, мы видим, вот богатый есть человек, а есть бедный человек. Если я в страсти, я думаю, ну, несправедливо. Смотрите, этот бедный работает, работает, а получает гроши, и богатый его эксплуатирует. Давайте отберем все деньги у богатого и распределим поровну на всех. Вот такая идея была, это коммунистическая идея. Но в Веда говорится, в чем же равенство живых существ? Нужно ли именно так искусственно все это вот уравнять? И тут мне приходит на память пример из фильма, старый-старый фильм о беспризорниках. Нет, не «Путевка в жизни». Да нет, там такой детский дом, знаете, детский дом. Не совсем не педагогический поэт. Известный фильм, там еще поют про жалостную песню про кошку. Про кошку песню поют. У кошки четыре ноги. Республика Шки, да. Так вот, вот этот пример, представьте. И там вот этот принцип равенства. Вот они садятся за столом, у каждого миска и ровный кусок хлеба. Вот такой поровну, всем поровну. Такой принцип равенства, братства. И вот показывают, сидит такой небольшой молодой юноша, а рядом крупный. На голову выше, он большой, вот у него желудок тоже, видимо, больше, очевидно. А хлеб-то одинаковые порции у всех. И вот этот большой, он ест и смотрит вот на него. А тот не ест. Тот понимает эту ситуацию, хорошо понимает. Не так просто. Тот понимает, что этому не хватает, и он не ест сознательно. И потом, когда этот съел, смотрит на его хлеб, он говорит, что, хочешь? Он говорит, да. Я, говорит, не доедаю каждый день, я хочу есть. Возьми, мне не жалко. Он очень разумный, смотрите, человек. И этот человек говорит, спасибо, и откусывает. Только он откусывает, он произносит, вернешь с процентами. А вот в чем дело, не бескорыстно оказывается. Ну, я уже начал есть, ну, понятно. И он соглашается. И уже через месяц у этого разумного юноши такая, знаете, коптерка своя, там кабинет, где там булки хлеба ему сдают с процентами, он уже там под залог выдает, уже он разбогател, он уже там у него, так сказать, бутылки какие-то, он живет хорошо, в общем. Устроился. Вот в этом равенстве нашел, видите, возможность быть богатым. Вот что говорится в Ведах. Хотя мы все равны, каждый с этим равенством поступит по-разному. Ганди последовал примеру Ленина и национализировал одну часть Калькутты. Ну, это был богатый район. То есть отобрали этот район у богатых и отдали бедным. Вот живите здесь, зачем вам в лачугах? Несправедливо, кто-то богатый, кто-то бедный. Туда вошли эти бедняки, и через некоторое время что они там увидели? Они стали сдавать эти комнаты, брать деньги, пить вино, гулять с женщинами, играть в азартные игры, проигрывать все это. Такой образ жизни начался. Поэтому Веда говорится, должны быть бедные и богатые. Это люди в разных гунах природы. Но о бедных людях богатые заботятся как о собственных детях. Вот. Вот что потеряли в свое время. Вот эту заботу и взаимоотношения. Почему? Потому что мы забыли о душе. Мы просто видим бедного и богатого. Но мы не видели за пределами этих материальных качеств личность, кто же мы на самом деле. И таким образом мы хотели упразднить все эти классы людей. Вот только должен быть один класс, тогда не будет антагонизма, верно? Нет, нет, нет. Остается природа. И вот знание природы человека – это и есть добродетель, это и есть мудрость. Поэтому равенство означает каждому, у каждого есть своя доля. В соответствии с желудком каждый принимает свою порцию пищи. Вот оно равенство. Равенство означает удовлетворение каждого. Каждый должен быть удовлетворен. Как, например, сейчас современное время, и мы живем в законах эмансипации все еще. Хотя это уже терпит крах, безусловно, в личной жизни, очень много-много несчастья на этой почве. Но мы говорим, что это выдвинуто как образ жизни давно и поддерживается пока еще. Пока еще. Эмансипация означает, что мужчины и женщины равны. То есть равенство. Но говорится в Ведах, нет. Нет, это не так. Потому что равенство мужчин и женщин означает, женщины подражают мужчинам. Они также хотят ездить как на машинах, как мужчины. Одевают такую одежду, как мужчины. Они курят, как мужчины. Пьют, как мужчины. Они просто подражают мужчинам. Вот и все равенство. Оно искусственно. Женщина должна быть женщиной, говорит в заведах, а мужчина мужчиной. Это природа. Если они действуют согласно своей природе, они очень хорошо сотрудничают. Прекрасно, мужчина и женщина. Это хорошие семьи. Но если женщина имитирует мужчину, а мужчина имитирует женщину, вот это проблема. Вот это страсть, вот она. Искусственное некоторое создание. То есть нужно построить свою жизнь на знании именно природы личности человека. И мы говорим сейчас в общих чертах, но есть различные типы мужчин и женщин. Мы говорим лишь принцип. Принцип остается принципом. Мужчина есть мужчина, женщина – женщина. Как один человек написал книгу. Мужчина с Марса, а женщина с Венеры. Они с разных планет. Марс – это воинственная планета. Мужчина, он диктует свои условия в семье. Он хочет добиваться своего. Он хочет быть таким, сильным в глазах женщины, принимающим решения. А женщина с Венеры – это вдохновляющая сила. Они разные, разные. По-разному действуют, по-разному добиваются своей цели. Как же мужчина добивается цели, принимая решения твердые? И отстаивает это все. Вот он воин, так. А как женщина добивается успеха в этой жизни? Своим смирением, своей этой мягкой природой. Вот она проникает в сердце мужчины и затем добивается уже таким образом желаемого. Это наука. Поэтому невозможно это уравнять и не нужно уравнивать. Женщина по защите находится в детстве своего отца, в юности мужа, в старости взрослого сына. Вот физическая концепция. Не нужно эмансипации. Нужна забота. Эмансипация означает, что мужчины обманывают женщины. Женщины такие свободные, они сходятся вместе, начинается ребенок, и мужчина уходит. Безответственность возникает. Нет, женщина должна действовать как зависимая от мужчины. Тогда мужчина принимает ответственность. И законы верности охраняют их отношения. Мы так немножко вкратце о семье говорим, потому что это тоже страсть. Страсть означает, что есть недостатки, нужно о них знать, как их исправить в течение своей жизни семейной. Итак, добродетель, если мы понимаем законы природы, мы начинаем также догадываться, что за этими законами природы есть какая-то сила. Любой мудрец это видит. Видели картины Ван Гога? Да, конечно, известный художник. Его «Подсолнухи» или «Тополя на звездном небе». А почему так привлекательно? Подумайте. А это был необычный человек. Не просто цветовик. Это был философ внутри. Вот он понимал, что вся природа живая. Он чувствовал это. Вот она. Какой-то намек на добродетель. Вот он понимал такие вещи. Что все вместе взятое, это одно целое. Вот этот разум. И он видит, если он видит все это в целом, он видит, что есть единый разум, единая сила. То есть концепция Бога. Богоцентрическая концепция. Многобожие – это страсть. Единобожие – это добродетель. Безбожие – это тамас. Невежество. И мы видим в мире разнообразие всех этих видов вер. Кто-то верит в единого Бога, кто-то верит во множество богов, кто-то верит в духов привидений. А если кто-то вообще ни во что не верит, какой гунь он принадлежит, спрашивается. А это вы уже определите по пище, которую он принимает. Бывают люди, у которых нет устойчивой веры. Вот однажды ученые исследовали Австралию, сердце Австралии, глубину, пустыни, саванны. Считалось, что там нет жизни, нет людей. Но нашли одно племя. Были очень удивлены. Это была сенсация в свое время. Примерно были начало 80-х годов, насколько я помню, даже конец 70-х. Племя Бенгибу. Немногочисленное, что в центре Австралии, где практически нет ни воды, ни рек, саванна. Сухое место. И там кенгуру пробегают, может быть, не знаю, очень какие-то редкие животные. Живут люди. Племя целое. Как же не выживают? Туда приехали люди на машинах, целые экспедиции стали исследовать. Может быть, какие-то оккультные предметы у них сохранились, их тип веры, их мировоззрение, нужно все это исследовать. Они же верили, что был первобытный человек, он развивался. И они увидели уникальную вещь, что этого племени людей не существует никаких культовых оттенков поведения вообще. Вообще никакого намека на религиозность нет, отсутствует вообще. То есть веры нет ни во что. Даже когда пролетают самолеты, истребители современные, они не удивляются, просто идут, ищут своих ящериц, чтобы поесть и все. Не возникает мысли какого-то. Вопроса не возникает. Вот они видят машины, приехали, типа КамАЗов, знаете, такие огромные, там они через саванну пробрались, люди с часами, в шляпах, с ремнями, там, с какими-то приборами. Они ни малейшего интереса не проявили, и они сидят у костра и там выгибают свои палки, там деревья-то не растут. У них копья есть. Откуда копья? Копья, они корни, оказывается, деревьев выкапывают. Вот. И они такие кривые, они их на огне раскаляют и зубами выпрямляют. Вот и все. Вся их жизнь. Затачивают на огне это копье. Потом берут кору от этого куска дерева чуть-чуть. Копьеметалка. 200 метров кенгуру. В глаз. Без промаха. Вся наука. Какого жигуни они? Как определить? Никакой веры нет. Ни во что. Тогда Гита говорит, по пище ты это определишь, что они едят. О, какая-то норка, смотрите, там кто-то живет. Руку туда, немедленно. Достают ящерицу. Очень радуются, разрывают на части две и сразу съедают. Там агуна. Ну-да-да, вот сразу видно. По качеству пищи человека можно сразу быстро определить, что же он ест. То, что он ест, это его сознание, его ум, его качество, пища в гунах материальной природы. И, собственно говоря, это самое могущественное средство изменить сознание. Потому что мы едим постоянно. 3 раза в день минимум. А так что-то пьем, что-то перекусываем, что-то жуем. Всегда какое-то качество мы испытываем, мы постоянно под влиянием. И если хотите испытать, что же такое другая гуна, другое состояние, проведите эксперимент. Проведите эксперимент. Не поешьте дней 10. Дней на 10 откажитесь от еды. И есть такие посты. К этому нужно подготовиться, конечно, не так сразу. Я не рекомендую так вот сразу ничего не есть. Подготовиться. Либо можете жить на соках 10 дней только, исключительно. Не проблема. Вот у нас есть женщина здесь в Москве, по-моему, 4 года ничего уже не ест. Ни одна она такая в мире. Вообще ничего не едят люди. И вы увидите, что вы начинаете понимать другое измерение жизни. Совершенно другой взгляд на мир увидите. Абсолютно до сели неиспытанный. Хотя можете прожить 50-60 лет в этом мире, но пока вы это едите, вот это вот привычное, никогда не изменится сознание и видение мира, не получите другого. Пища очень могущественная. Поэтому где-то едят такую пищу. Есть такое племя в Африке. Деду 90 лет, забивают его на его день рождения и съедают. Потому что они верят, это их вера. Вера заключается в том, что кусочек тела этого деда передаст им мудрость его 90-летнюю. То есть это их традиция, дед не обижается. Дед знает об этом, каждый знает, что если он доживет до 90 лет, то его с почестями съедят его потомки. И он будет жить в этих потомках, как бы это их вера. Отсюда их пища. Если так буквально понимать их веру, вот такая вот будет пища. Там агуна, невежество. Что дед не будет жить в этих потомках с кусочком мяса, нет. Потому что дед не это тело. Дед душа. Они перепутали. Вот это тамас. Они путают тело, душу. Поэтому вот эти вещи становятся ужасающими. То, что они применяют на практике вот эту религиозность. Иногда пугают людей. Жертвы, человеческие жертвы, скажем. Или вот когда смешивается материальное и духовное, очень опасные проявления религии могут быть. Такие как войны, крестовые походы, насилие. Это смесь сатвы, раджаса и тамаса. Но религия должна быть исключительно в сатве. Тогда она чиста и безопасна. Она чистый добродетель. Вот это добродетель. В ней находиться чрезвычайно сложно. Нужна поддерживающая сила. Какая? Аскеза. Это образ жизни. Нужно знать, какая наша пища, каков наш сон должен быть, и что во сне мы должны думать на самом деле. Нельзя отпускать ум во сне на все 4 стороны, потому что он отложит впечатление на наш день, сон. Сон и бодрствование очень связаны друг с другом. И йога в благости означает, что человек учится управлять своим умом днем и ночью, извлекает пользу. Но ночью можно получать информацию на будущее. Если сон в благости, вы увидите будущее в своем сне, уже будете предупреждены. Если сон в страсти, то просто будем видеть картины, которые мы только видели, впечатление какое-то материальное, какой-то фильм посмотрели, или с кем-то познакомились, или просто какая-то билиберда, смешение того и другого. Но в благости обычно мы видим наперед. Это очень полезно, видеть наперед свой день, два, три, какое-то будущее понимать. В тамосе вообще непонятно. Это все, что потеря сознания. Упал, очнулся, проснулся и снова на работу. Все. Не успевает осмыслить ни сон, ни явь. Тамасичное сознание. И о чем же мы хотим сказать, что вот эти гуны существуют? Человеку трудно, потому что эти гуны вносят противоречие в наше сознание, чувства. Смотрите, у нас у каждого есть 3 гуны материальной природы. У всех. В разном сочетании и количестве, но мы все в 3 гунах материальной природы. И тама гуна тянет нас вниз. Есть низменное желание? Ну, конечно, есть у каждого. Это факт. И они нас тянут вниз. И они бывают очень сильными, эти желания. К тому же могу увидеть, что многие люди делают так. Хотя вот Веда, вы говорите, вот это нельзя, но все же это делают, это оказывает на меня влияние, давление. Мои родственники, мои друзья, я работаю на работе, весь коллектив. Я не могу противопоставить, мне не хватает сил. Я вынужден жить по этим законам. Видите? И в то же время я хочу стремиться к чему-то возвышенному. Видите, у меня есть тяга к абсолютной истине, к самоосознанию, к мудрости. Это, говорит, этапа, аскеза должна быть. И меня влечет также этот уровень мистики, мистических возможностей внутреннего мира, независящего от законов материи. Это очень привлекательно. Вечность, знание, блаженство. Тоже привлекательно. И поскольку эти две вещи в разных направлениях, и я хочу то и другое одновременно, это проблема. Если выбираю что-то одно, проблемы нет. Очень легко быть плохим человеком. Просто плохой и все. И очень легко быть хорошим человеком. Но быть одновременно хорошим и плохим трудно, это трудное дело. Потому что я начинаю себя анализировать, критиковать, мучиться, раскаиваться иногда. Это мир человека, вот он. Итак, борьба с самим собой означает вращение тягун природы, и я не могу выбрать окончательно, что же мне выбрать, вот этот образ жизни, или оставаться в страсти, или пойти в добродетель. И почему так трудно понять, что добродетель? Есть одна проблема. А что там делать в добродетели? Быть добрым и все, что ли? И все остальное терпеть? Ну, вы знаете, вы скажете тоже. Но я хочу жить как-то полноценно. Не просто быть объектом насмешек, и таким вот святым, как бы в кавычках, не от мира сего, юродивым. Нет, ко мне это не подходит. Верно, верно, верно. Потому что знания у добродетели отсутствуют. Людям кажется, это непривлекательно. Это, конечно, хорошо, свято, но это непривлекательно. Вот страсть, она привлекательна, правда. Сила, борьба, слабость, то есть какие-то интересные сюжеты, там, мужчины, женщины. Как возьмите любой боевик, это же страсть. Почему так нравится людям? Боевики. Это гуна страсти. Там они либо дерутся, либо совокупляются. Два сюжета у них. Все, больше нет. Ну как они? Красиво это делают, конечно. Это я так грубо очень представил, но они это делают культурно. Кунг-фу существует, знаете. Шаолинь. Это все очень красиво. Там стиль тигра, обезьяны. Все это приведено в норму, нормально. И они герои, конечно. Они не уступают. Но вот они дерутся, и мы смотрим. А потом женщина какая-то красивая выходит на сцену, герою. Они обниматься начинают. Красивая женщина. Все можно посмотреть буквально, сейчас детально, что они там делают. Вот и все, потом снова начинают драться. Снова обниматься. И так весь фильм. Что говорит Саведа? Это проявление страсти, сексуального желания. Между мужчиной и женщиной сексуальное желание проявляется понятным образом, очевидным. Но между мужчинами и мужчинами обычно проявляется в форме драк. Это та же самая сила, но она проявляется уже по-другому. Желание быть выше. Между мужчинами это драка. Тогда вы спросите, а почему женщины не дерутся так, как мужчины? Ну, их, конечно, иногда стравливают там на рингах сейчас для интереса, для смеха, так сказать. Не так серьезно, их стравливают просто. Но не в их природе это делать вообще-то. Они достаются мужеподобными, не женственными, нет. Но почему же женщины так не дерутся яростно, как мужчины? Иногда редко-редко бывает и смешно. А потому что женщины, они контролируют мужчин. Мужчины контролируют друг друга. А кто контролирует мужчин? Женщины. Женщина, вот она страсть. Женщина, она тоньше. Она входит в разум мужчины. Своей формой, поведением, голосом она входит в разум мужчины, он влюбляется в нее именно. И так он под контролем. Он будет драться с тем, с кем захочет женщина. И делать то, что она захочет. Она направляет его деятельность. Как бы. Вот это гуны, вот эти качества, так они работают. И в добродетели человек понимает, что это лишь гуны природы. Даже кошки и собаки так живут. Смотрите, прежде чем совокупляться, они дерутся. Вы спите, а там... Что они там делают вообще? Хотели бы просто убить на месте. Перед тем, как совокупляться, вот так они себя ведут. Коты эти, вот кошки там, весна наступает, они там... Таким образом. Но природа такая. Так же, как ослица стоит привлекательная, осел смотрит на нее. Хороша. И подходит к ней для совокупления, приближается. Она не так проста, она знает себе цену. Копытом по морде, бух, задним. Он отбрасывает, ничего страшного. Она прекрасна все равно. Я снова к ней приблизится. И вот она его изобьет копытом очень сильно, копытом, прежде чем осел получит желаемого. Это природа, закон просто природы. Но человек это делает в другой форме, цивилизованной. Конечно, есть как бы моменты любви, это все есть. Я не хочу осмеять это все. Нет, ни в коем случае. Есть возвышенные чувства, сентименты, но это лишь тонкое путеводная нить к настоящим отношениям любви, которые можно постичь именно в благости. Поэтому благость не скучна, как думают люди. Просто нужно привить к этому вкус. Это подобно тому, как если мы услышим музыку, ситары, если мы научимся слушать, мы увидим, что там есть все. Там есть все. В этой современной музыке, вот западной, нет таких оттенков. Но это более тонкий слух, более тонкое ухо, более тонкие вкусы. И та же благости необходимо как бы учиться. Вот эта аскеза, она оттачивает чувства, делает человека более тонким, восприимчивым, более чувствительным к этим ценностям жизни. И он получает вкус неизмеримо выше, просто общаясь с женщиной также, изучая науки, имея семью, детей, но наслаждается совершенно на другом уровне такой человек. Ценитель искусства становится, поэт, в нем таланты, понимаете? И любовь, он понимает, это совсем не секс, совсем не эти вещи, это путаница. Разные моменты. И так, в благости есть какие-то понятия об этой природе, в духовной и материальной природе, и в конце концов человек задумывается, абсолютная истина. Вот почему мы говорим преимущественно о том, что благость хороша, по этой причине. Что вот с этой платформы можно подняться еще выше, за пределы этих гун, над ними подняться. Это особая категория людей. О них особый разговор. Прежде всего, я хочу сказать одну вещь. Что это приложимо только к тем людям, которые, несомненно, хотят этого. Сами хотят. Если же мы не хотим и не задумываемся об этом трансцендентном уровне абсолютной истины, то, в принципе, не так интересно это будет то, о чем мы будем говорить. И даже не нужно это говорить. Это нужно очень избранно говорить. Не так, что мы сейчас возьмем рупор, но большинство людей можем обеспокоить, потому что многие люди даже не планируют свою жизнь и не задумываются над такими вопросами. И, тем не менее, намек на это дается. Намек, но где-то описывается глубоко, в ведах это описывается очень подробно, что такое абсолютная истина. И так, как мы говорили в прошлый раз, абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Полное, целое. Ом, пур, нам. Безграничное. Если мы что-то убавим оттуда, оно не уменьшится. Прибавим, не увеличится. Оно полно в самом себе. Как, например, вот эта полнота в этом зале. И как бы мы ни перекладывали эти предметы, ни пересаживали людей, ничего от этого не изменится. От перемен мест слагаемых сумма не изменяется. Это лишь пример полноты, определенной гармонии внутренней. Но в целом этот мир бесконечен. Буду спрашивать об этом мире, что это за мир? Пытаемся понять его, мы ищем. Да, сказал Будда, вы ищете, но это подобно вот такой кукле, матрешке. Вы открываете ее с надеждой узнать, что же там внутри. Там еще одна матрешка. Хорошо. А там что? Еще одна матрешка. А, еще, и никогда не кончится. Ароха, бесконечно. Вот, вот он, материальный мир, таков. И тогда возникает вопрос, что первично, курица или яйцо? Мы слышали этот вопрос. Есть ли ответ на эту тему? Если курица первая, то она должна была из яйца появиться. А если яйцо первое, должна была быть какая-то курица сначала, которая снесла это яйцо. Понимаете, для ума выхода нет. Поэтому мы просто положимся на ум, мы попадем в тупик. Вот абсолютная истина приводит в тупик, поэтому лучше об этом вообще не думать. Какой смысл? Тупик. Безвыходная ситуация. Поэтому делаем вывод непрактично. Непрактично думать на эти темы, философствовать долго. Пока мы молоды, философствуем, это пройдет. Как только вот семья появится, дети, и все, забудешь об этом. Нужно будет работать, зарабатывать, карьеры, и, понимаешь, есть вещи, которые необходимо делать. Это пустые моменты, оставь их. Не углубляйся, особенно в Восток, будь внимателен. Там с этой абсолютной истиной, там точно могут с тобой что-то сделать. Так что будьте сегодня осторожны. Если кто-то не готов слушать об абсолютной истине, немедленно покиньте это помещение. Это шутка, я не угрожаю. Но так или иначе, я предупредил. Ну, мне продолжать лекцию, нет? Все согласны? Хорошо. Никто, тут все бесстрашны. И так требуется бесстрашие, согласен. Почему? Путь отречения начинается. С этого момента мы говорим о пути отречения. Первые четыре лекции мы говорили больше о человеке. Но сейчас начинаем говорить о том, что выше человека. Если мы развьем эти знания к тому, что выше, у нас будут проблемы на материальной платформе. Некоторые. Мы потеряем вкус к этому миру. Определенный вкус потеряем. И наш принцип деятельности сильно может измениться. Вот то, что мы будем делать в этом мире, может сильно-сильно измениться. Несомненно, это так. Это цель обычно этих бесед. Изменить жизнь человека резко в лучшую сторону. Резко. Резкий переход. Понимаете? Внезапный. Почему он такой хороший, резкий? Потому что немедленно можно почувствовать контраст и разницу с тем, что только что было. Только что буквально. Вчера это еще так было. И уже сегодня увидите, какая разница. Внезапный переход можно ощутить. А затем плавно и постепенно двигаться в этом направлении. Так вот, безболезненно. Итак, как бы нужно откровение какое-то нам получить вдруг. Внезапное озарение какое-то необходимо человеку. И он начинает вот этот путь. Поэтому в Бхагавад-пуране говорится об этом, что человек может прожить 1000 лет, как дерево. Но это не прибавит ему ни на йоту положительного опыта. Если он проживет одно мгновение в трансцендентном сознании, вот с этого начинается уже настоящая жизнь и поиски истины. И став на этот путь поиска абсолютной истины, никогда не прекращайте его, говорится в Бхагавад-пуране. Ни при каких обстоятельствах. Всегда продолжайте его. Почему? Так же, как горшок с пищей стоит на огне. Не снимайте его раньше времени, не прерывайте этого. Пища испортится. Доготовьте его до конца. Потерпите. Это что-то подобно взлету самолета. Вот мы садимся, абсолютная истина, так, пристегнулись. Йога, медитация, пристегнитесь, пожалуйста, крепче. И начали. И тяга пошла, вас придавливает. Большая сила. Через секунду вы смотрите в иллюминатор. Несколько сот метров уже внизу все. На огромной скорости. Вы несетесь. И сначала вы ликуете. Я лечу, смотрите, как прекрасно. А затем что? Затем вы сидите, если вы летите далеко, вы сидите несколько часов, вас тошнит, там, мутит, и шумит кругом. И вы думаете, нет, лучше выйти из самолета. Но что произойдет, если выйти из самолета? Нет, дождитесь рейса, дождитесь, когда он сядет сам. То есть есть предназначение. Так вот, наша жизнь, это такой путь, такой взлет должен быть. Взлет начинается, когда человек получает духовное знание. Первое рождение от отца и матери считается материальным. От крови и семени, говорится. Ну, материально. Не отличается от рождения животных. Животные тоже рождаются от крови и семени многие. Из яйца или из пота, говорится, как среда. И также мы, как люди, рождаемся от крови и семени, своих родителей. Это первое рождение, и считается еще, человек не родился, он только появился на свет. Так же, как яйцо курицы. Это еще не цыпленок, но оно уже появилось. Но рождение еще не состоялось. Есть второе рождение. Теперь должен вылупиться непосредственно сам, сама личность. И вот человек рождается, когда получает знание духовное уже. Должен немножко подрасти, получает знание, называется двиджа, дважды рожденный. Вот это относится к человеку. Он родится дважды. Он должен родиться физически, потом в знании осознать, кто я и где я родился, и зачем родился. Итак, вопрос об абсолютной истине. Откуда я? Кто я? Куда я иду? Что касается вед, то на удивление очень подробно описывается аспект абсолютной истины. Брахман, параматма, Бхагаван. Очень подробно. Вы даже удивитесь, насколько подробно это описывается. Ничего нет неясного. Все точно разъяснено. Прокомментировано ачарьями, которые идут по стопам своих предшественников, не сбиваясь в сторону. Парампара, преемственность. Вот это ответственность передачи знания. Из чистого сердца в чистое сердце, иначе никак. Иначе парампара прерывается. Итак, должны быть подготовлены люди, чтобы принимать знания по цепи преемственности, парампаре. И мы, конечно же, представляем придуманную парампару. Иначе мы не имели права говорить об абсолютной истине, публично. Могли бы, конечно, размышлять о чем-то друг с другом. Но если мы говорим публично, мы должны представить парампару. Поэтому будем опираться на ведические книги. Уже как бы подтвержденные опытом ачарьев. Ачарья означает тот, кто жил в соответствии с этим знанием всю свою жизнь. Ачар означает пример. Они не просто говорят, они живут. И поэтому их знание могущественно передается. И Брахман, как мы сказали, мы видим, что абсолютная истина – это все. Буквально все, что я вижу, не вижу. Она недоступна моему чувственному восприятию, потому что безгранична. И тонка. Она всепроникающая и всеподдерживающая. Это принцип вечности. Он проникает везде и всюду, и поэтому мир существует. Благодаря энергии вечности существуют предметы, живые существа. Все то, что мы видим, все, что воспринимаем и не воспринимаем, существующие энергии – это Брахман. Единая сила, которая все это поддерживает. Внутренняя сила. В Гите есть пример. Вот жемчужное ожерелье. может быть, здесь таких примеров нет, но в Индии мы видели, какие красивые жемчужные ожерелья, очень сложные бывают. Вот берут жемчуг и делают очень сложные такие широкие украшения, красивые, прекрасные. И мы видим это ожерелье, но мы не видим ее поддерживающую силу. Есть внутри нить, пронизывает все это. Тонкая нить. Она скрыта. Но поскольку у нас есть разум, мы догадываемся об этом. Понятно, что есть какая-то связующая. Этот узор поддерживается вот этой связующей нитью. Если эту нить разорвать, распадется узор. Это подобным же образом. Человек представляет из себя определенную гармонию. Человечество также представляет гармонию. Даже муравейник гармоничен. Пчелы живут очень гармонично. Все живые существа в единой гармонии. Видите, нет проблемы голода во всем мире, кроме человеческом. Пройдите через весь все леса этого мира, и вы не найдете ни одного муравья, который умирал с голоду под деревом. Нет никаких отбросов и лишних атомов и молекул, все на своем месте. Все немедленно, каждый атом на своем месте во всей Вселенной. Так утверждают веды. Полный порядок. Точь-в-точь. Вот это и есть та поддерживающая сила. Но в человеке также есть гармония. Он модель Вселенной. Я что-то желаю, и тело соответствует с этим, начинает гармонично действовать. Все, самоподдерживается. Знаю, когда брать пищу, когда отдыхать, когда работать, планировать. Все во мне есть. Есть количество знания, количество сил, количество разума, возможностей. И я могу действовать. Но если какая-то тонкая ниточка сознания уйдет из этого тела, тело, как это ожерелье, распадется на части. Все. Его как будто и не было. Этот человек на сцене сидит и говорит в микрофон. И мы смотрим на него. Почему? Пока он жив. Пока у него есть сознание. Пока он двигает руками, звуки издает, интонации, настроения какие-то есть. Пробуждает воображение также. Иногда очень точно что-то говорит. Мы это оценим, мы живем, мы не замечаем, как проходит. Интересно. А что происходит на самом деле? Это тело выглядит подобно живому существу. Поэтому оно влияет на окружающих людей. Это не живое существо. И если вдруг этот человек потеряет сознание или умрет на сцене, вы услышите и увидите другую картину совсем. Все. Мешок с костями. Только что же он говорил. Вы просто будете поражены этому. Этим переменам. Только что он говорил, мешок с костями, и вы скажете, нет, больше не хотим смотреть на все это. Зовите, вызывайте службу, убирайте это тело отсюда подальше, закапывайте. Все. Все, выбросьте его. Смотрите, какая резкая перемена. Почему так? Да, вот эта тонко связующая нить является важнейшей составляющей. То, что дает сознание этому телу, жизнь, способность говорить, мысли, чувствовать, желать и передавать эти эмоции, вплоть до знания. Тело – инструмент. Вот это сознание брахмана. Как только я осознаю, что я не это тело, я понял брахман. Ахам брахмасми. Почему? Потому что брахман качественно такой же, как и я. Различий нет. Я есть брахман. Ахам брахмасми. Я есть дух. Я живу в этом теле. Поэтому я могу сказать, что я человек, я мужчина, я могу представиться, назвать фамилию, отца, свою профессию и прочее, род занятий. Но я также должен помнить, это относится к временному телу. Когда это буду терять, я не буду расстраиваться, потому что я не это тело. Я должен быть готов к этому. Вот в чем стоит эта наука. Она проверяется смертью. Смерть – это экзамен. Жизнь – это школа, смерть – это экзамен. И когда Сократа спросили, что с тобой делать после смерти, он рассмеялся. Он сказал, сначала меня поймайте. А с телом можете делать все, что хотите. Он различал, ведь это был мудрец. Сократ различал материю и дух. Его философия ближе всего к ведической, считается. Другие философии немножко уже дальше идут. Но вот он понял основу. Я не тело. Он был великим человеком. Он имел влияние на высшие сословия людей, управляющих. Он был в добродетели. Он пытался дать какое-то моральное, религиозное понятие добродетели людям, управляющим этого мира. Он не понравился им. Скорее, Сократ, тебе лучше умереть. Ты слишком правдивый, слишком откровенный. Ты не понимаешь политики. Ты не очень тонкий. Ты резко говоришь правду. Ты обличаешь людей, которых нельзя обличать. Нужно создавать орел славы, иначе они потеряют власть. Вот страсть. Так это выглядит. Ты слишком правдивый. У тебя мозгов нет. Ты должен знать и говорить правду. Как ты можешь говорить об императоре такие вещи? То есть эти вещи не сочетаются иногда. И Сократу предложили выпить яд и уйти. И он принял это как высшую волю. Он был готов. Это примерно понятие о брахмане. Тогда как параматма, не достигается просто размышлениями. Вот я поразмыслил и понял, что-то есть на самом деле. Чуть-чуть углубился, понаблюдал природу, пофилософствовал, послушал, почитал. Точно, что-то есть. Вот это что-то, значит, это очень далеко-далеко-далеко от меня. Я не вижу. Я говорю, ну что-то, кажется, есть. Дай-ка я подойду поближе. Вот такой человек начинает как бы двигаться в этом направлении. Что же там такое есть? Подходит и видит. О, силуэт, это же гора. Точно что-то есть. Но это гора. Форма гигантская, огромная гора. Интересный объект. Это аспект параматмы, сверхдуши, сверхя. Конкретно можно назвать. Не нечто, везде присущее, пронизывающее, необъяснимое, непостижимое, безграничное. А уже совершенно конкретное, имеющее определение. Его достигают при помощи медитативной йоги. Ашта, аштанга-йога, восьмиступенчатая йога. Яма, ньяма, асана, пранаяма, пратьяхара, тхарана, тьяна и самадхи он созерцает. Йог созерцает параматму в собственном сердце. Если вы расширите ладони вот таким образом сделаете, это размер параматмы будет в области сердца. Примерно 20 сантиметров у человека. Это у человека. У других живых существ соответствует с их размерами. У нас примерились. И вот примерите сюда, вот здесь, параматму. И вот тут вот рядом, я не знаю точно где, это очень трудно определить, в области сердца говорится. Джива атма, я сам, тот, который дает жизнь этому телу. Атма значит атом. Крохотная частичка моего сознания. Дживы. Если вы возьмете волос, кончик волоса, на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, и вот это будет размер дживатмы в этой области сердца. Вот здесь она находится. Дает жизнь сердцу. Сердце передает жизненную энергию кровь. Кровь переносит в тело, и органы чувств начинают работать, ощущать. Если вы передаете какое-то место в теле, руку или ногу, и кровь не будет поступать, вы не будете чувствовать. Чувства идут. Кровь нужна. Кровь проходит постоянно через сердце, обогащается этой энергией сознания. Поэтому в некоторых религиях, такой как иудейская, считается, что душа – это кровь. И там запрещено есть плоть животных с кровью. Там кровь сливают, знаете, прежде чем ее съесть, таково их поверье. Что в крови кровь – это душа. И переливание крови тоже нельзя, они говорят, делать, потому что вы свою душу отдаете, это неправильно. То есть так они, такая вера у них. Кровь. И затем эта кровь имеет жизненную силу, распространяет ее по телу, и начинается обмен веществ, мы дышим, все усваивается, переваривается пища, и все начинает работать. И в Ведах говорится, есть дерево тела, тело как дерево описывается, на котором сидят две птицы. Одна называется Живатма, другая Параматма. Две птицы. Одна птица клюет плоды этого дерева. Иногда горькие, иногда сладкие. То есть иногда мы наслаждаемся, иногда мы страдаем в этом мире. То есть мы должны это делать. Если приходит сладкий плод, мы наслаждаемся. Приходит горький плод, хотим, не хотим, тоже должны съесть его, страдать от этого. Тогда как параматма не принимает эти плоды, она просто наблюдает, санкционирует, дозволяет. Помните, на первой лекции мы говорили, инстинкт. Ученые говорят, инстинкт. А веды говорят, это разум. Инстинкт – это разум. Но это не мой разум. А чей это разум? Разум выше меня. Я его чувствую как инстинкт. Как стремление выжить, допустим. Как вот все живые существа подчиняются инстинкту. Это проявление сверхразума. Параматма. Также в теле человека, в жизни человека называется голос совести. Я слышу его. Как он говорит, почему так делаешь? Это просто свинья. Я иногда сам слышу изнутри такую оценку о себе. И он поощряет меня. Это совесть. И совесть есть у каждого человека. Она относительна. Вот в этом как бы относительность параматмы. Это аспект абсолютной истины, который действует очень интересным образом. Он действует согласно желаниям человека. Он подтверждает то, что человек хочет, если он настаивает на это. Сначала параматма как совесть выдвигает какие-то высшие стандарты. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Но я хочу красть. Параматма первый узнает о моем желании. Вот этот человек вор. Параматма первый знает об этом. Она ближе к его душе. Она знает, он будет воровать. Хорошо. Он не слушает эту концепцию. Как же ему устроить воровство? Ведь пока у него будет обостренная совесть, он не сможет воровать. А если будет воровать, ему жизни не будет. Эта совесть съест его просто. Поэтому порог совести уменьшается. Параматма позволяет ему воровать совесть. Она как бы уменьшается, она сводится на другую платформу. Что говорит параматма такому человеку? Ну, не воруй хотя бы у бедных. Будь нормальным, порядочным вором. То есть вор становится порядочным человеком, если не ворует у бедных. У него тоже есть совесть, видите, тоже есть свои ценности, и они поддерживают его. Это аспект параматмы. Параматма, она следит за кармой, чтобы она в точности была исполнена. Например, если мне предопределено умереть сегодня на перекрестке, там машина должна проехать, уже все готово, водитель уже выехал с другой части Москвы, он поедет, так лекция закончится, я выйду, оденусь, и мы встретимся здесь. Это сделает параматма. Кто же это все еще сведет? Вот это сам параматма. Но ведь по закону кармы этот человек должен... Жизнь уже истекла, уже последние у него минуты. Пора. Заканчивай лекцию, последние вопросы. Одевайся, выходи на улицу, все. Думай, конечно же, о том, что где ты сейчас будешь. Приедешь домой, отдохнешь. Я вдохновлю тебя. Быстрее идти на перекресток. И ты так задумаешься, что даже не заметишь, что был красный свет. Ты побежишь на него. Я это устрою. Я скрою твой разум в эту секунду. Ты не заметишь ничего. И тут вот эта машина будет проезжать. Тот самый человек, который должен был тебя убить в этой жизни и не понести никакой ответственности на самом деле. По закону кармы. Так в прошлом было. Теперь ты должен заплатить, отдать долг. Все, кончено. Параматма, все. Готово. Она друг или враг вообще? Нет, она беспристрастна. И чтобы постичь параматму, нужно тоже стать беспристрастным. Если мы сохраняем пристрастие к этому миру, очень трудно понять, кто такой Бог. Хороший он или плохой? Люди страдают, посмотрите. Так это что, Бог, что ли? Вы сейчас о Боге говорите вообще-то. Значит, если он причина всех причин, он виноват во всем. Так обычно с ним. Как только мы узнаем что-то о Боге, серьезно мы начинаем обвинять его. Так теперь понятно, в чем все проблемы. Это потому что Бог существует. Вот причина всех проблем. Но понять Бога можно лишь на уровне беспристрастия. Достичь этого уровня могут йоги. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратихара, тхарана, тхьяна, самадхи. Полное погружение в трансцендентную атмосферу. Он вне двойственности. Он не видит ни плохого, ни хорошего в этом мире. Законы кармы. Все правильно. Ни единой ошибки не происходит. Тут не о чем думать, не за что бороться. Не нужно связываться вообще с этим миром. Дай-ка я поднимусь выше. И он достигает сверхсознания. Итак, параматма настолько беспристрастна, что она дает хороший совет любому человеку. Вор думает, как же украсть такие деньги? Там очень богатый человек, у него хороший дом вообще-то. Как же туда проникнуть? А богатый думает, так, как-то нужно устроить, чтобы вор не пришел. А если пришел бы, не проник. Чье желание исполнит параматма? Вопрос. То желание, чье сильнее он исполнит. Если у богатого желание сильнее сохранить богатство, чем у вора украсть, параматма исполнит это желание. Если у вора сильнее желание, чем богатого сохранить, параматма исполнит желание вора. То есть беспристрастие. И таким образом, когда люди причинят боль друг другу, Бог в стороне остается всегда. Параматма, она наблюдает, как совесть санкционирует, дозволяет, но она и оценивает все это. Итак, когда человек достигает, наконец, предела своих возможностей, когда он все уже использовал для своего счастья, и, наконец, полностью исчерпал все свои возможности, разочарован в жизни, смотрите, я уже так наслаждался, и так наслаждался, и так пытался. Но что же в результате? Боль только увеличивается в этой жизни, жить уже не хочется, ничего делать не хочется. Иногда начинает обращаться к Богу. Вообще, ты есть или нет там? Вообще, ты существуешь или не существуешь? На такие вещи. Разочарование приводит к таким мыслям более высоким. Либо он теряет близкого человека, либо что-то с его родственниками, очень близкими, любимыми. Он думает, кто же поможет? Врачи не могут уже помочь. Да, бывает так, что никто не может помочь. А может быть, все-таки есть Бог. На всякий случай обращусь к нему. Пойду-ка я поставлю свечку ему. Я был абитуриентом в Санкт-Петербурге. И все же волнуются, абитуриенты, поступят, не поступят. Что только ради этого не делают. И верят и в этих кошек, которые пробегают. И там в Петербурге церковь, храм действующий. Я решил зайти посмотреть. И мне сказали, вот знаешь, если ты вот свечку поставишь, то можешь поступить. Так между студентами это вот такое творилось. Ну, я решил так якобы просто зайти и просто посмотреть на иконы. Но сам с целью, чтобы, может быть, все-таки на всякий случай я поступлю в институт. И я увидел, что там много студентов покупают свечки. На всякий случай. Вот какие-то трудности. На всякий случай иногда мы верим в это. Это также побуждение Параматмы исходит. То же самое. Любое какое-то соприкосновение с абсолютной истиной, источник этого желания, Параматма, она поддерживает, разжигает эту искру как бы. Но создать условия для искры – это наше дело. Поэтому если взять за пример, что это искра, духовное знание, душа – это тоже искра, то в зависимости от того, куда она попадет, будет зависеть, что будет делать дальше. Если искра упадет в воду, пшк, и все окончено. В тамас, в низшие гуны природы. Она потеряет свое знание, все потенциальные знания. Возможности. Если она попадет в условия страсти, это подобно сухой почве, но там нет топлива поддержки. Она вроде бы держит какую-то там свою температуру, возможности, но нет развития. Если ветер дунет, то она разжигается. Ветра нет, она затухает. Что-то мы услышим, хорошо, вдохновимся. Не слушаем, забудем. Услышим, вдохновимся. Так же, как верующие люди, многие в страсти находятся. Тяжело на душе, пойду помолюсь. Покаялся, помолился, признался во всех грехах, легче стало. Пошел, снова начал грешить, снова плохо. Снова покаялся, лучше. Как, знаете, в баню люди ходят. Грязный, пошел помылся, снова загрязняюсь. Загрязнился, снова иди в баню, снова помойся. Вот такое, это страсть также. Поэтому йога, когда человек доходит до самадхи, он погружается в этот транс, осознает, что высшего состояния не существует. Созерцает сверхдушу в сердце. Видит, что сверхдуша находится в каждом атоме творения и получит удивительные трансцендентные знания обо всем. Это метод получения знания в ведах, аутентичный. Все можно получить прямо изнутри. Та же параматма, что у меня в сердце, находится в каждом атоме сердца каждого живого существа. Можно получить ответ на любой вопрос. Что говорит параматма? Что Бог говорит в Священном Писании? В Гите он говорит, от высшей планеты этой Вселенной до самой низшей планеты Вселенной это место смерти. Мритюлока. Все живые существа рождаются и умирают здесь. Мритюлока. И место страдания этот мир. То есть он знает всю Вселенную, видите, он говорит. Куда ты стремишься? К чему-то высшему, конечно же. Рай тебя интересует, что это такое, ты хочешь устроить? Но я тебе говорю, от высшей планеты уже это есть. И до самой низшей, от самой лучшей, самой плохой, это место страдания. Это говорит параматма. И вот йог может получить это знание непосредственно от параматмы, ощутить этот принцип материи. Что в принципе материя несовместима с нашей природой. В принципе, хорошая она или плохая материя, как есть пример соленой шахты. И мы находимся в шахте соли. Понимаете, что это такое? Если мы соприкасаемся с солью, то все разъедается, это страдание, в конце концов. И мы ищем какое-то место, где меньше соли. Ой, находим вот здесь меньше соли. Тут я больше счастлив. Но все равно все соленое. Все равно это шахта соли. То есть меньше страданий, больше страданий. Есть другой пример материального мира. Колесо вращающееся. Очень похоже. Иногда мы наверху, иногда внизу. Но это колесо наполовину погружено в воду. Ее вращает река времени. А мы находимся в состоянии привязанного человека к этому колесу, как наказание древности было. Его привязывали к колесу, и колесо вращается, он целый день в этом колесе крутится. То наверх, то внутрь, под воду. Это наказание. И сначала он вообще протестует против этого. Зачем мне это колесо? В принципе, не хочу. В принципе, я против всего этого. Но когда вращается час, два, три, что он думает, такой человек? Нет, он думает, наверху лучше, чем внизу. И когда наверху наслаждается счастьем, даже улыбается, погружается в воду, снова страдает. Выныривает, счастье улыбается. Хорошо. Но в принципе эта ситуация неприемлема. Материя от выше до ниши. И вот этот момент человек понимает в состоянии йоги, и что же происходит с ним дальше? Он обретает необходимое отречение и бесстрашие, чтобы сделать еще один шаг, последний. Этот последний шаг решающий. Если его человек не сделает, он вернется к старому рано или поздно. Даже с уровня йоги. Даже с уровня сознания брамана. Даже с уровня осознания Бога, как философской концепции, можно легко забыть об этом, что с нами это было уже множество жизней. Множество жизней. Мы были учеными, простыми людьми, и в аду, и в раю. Потому что веды говорят, прежде чем получить человеческую форму жизни, мы прошли еще 8 миллионов форм Вселенной. Мы трансмигрировали по всей Вселенной, прежде чем достичь человеческой формы жизни. Как Будда дал интересный пример. Когда его спросили о ценности человеческой жизни, он сказал, это очень редко случается. Люди очень немногочисленны в этой Вселенной. Сколько здесь живых существ, низших форм жизни? Миллиарды, миллиарды, триллионы, триллионы. А человек всего несколько миллиардов, все. Очень редкая форма жизни. И предназначена для самосознания. Говорит, представьте себе черепаху, лежащую на дне Атлантического океана. Такой колоссальный пример дал Будда. Вот океан Атлантический, какая-то черепаха морская лежит на дне океана. И вот черепаха начинает всплывать, делая вот такие круги, выше, еще выше. Она хочет достичь поверхности. В это время там шторм. Бушуют волны. И шторм носит вот такую крышку от бочки. Вот бочка такая, крышка. И там еще дырка от пробки есть, знаете. Вот с такой дыркой от пробки. И она плавает на этих волнах, переворачивается, переносится, а черепаха делает свои круги, поднимается наверх. И вдруг, по какой-то такой счастливой случайности, когда черепаха выныривает, голова попадает вот в эту дырочку от пробки. Вот так. Вот это возможность получить человеческую форму жизни во Вселенной. Будда привел такой пример. Говорит, это редко, цените это очень дорогостоящая форма. Вот этот человеческий разум дает огромные-огромные возможности развития и прогресса. Используйте правильно. Не живите подобно низшим существам, которые просто наслаждают желудок, гениталии и язык. Живите, ешьте для того, чтобы жить, но не живите для того, чтобы есть и спать. Примите аскезу, чтобы освободить чувство и разум для более высшей цели. Не занимайте полностью низшими вещами разум человеческий, это слишком дорого стоит. Мы не забиваем микроскопом гвозди. Дорогой предмет. Есть погрубее предмет. Такие примеры вот мы знаем. И третий аспект абсолютной истины считается окончательным. Личность Бога. Если мы не имеем отношения с личностью, мы теряем постепенный интерес к любому объекту. Пример. Мы поднимались в горы Алатау. Из Алматы мы выехали в предгорье и затем пошли пешком вверх. Я хотел увидеть. Было красивое место. Мне обещали, что вы не пожалеете. Это трудно дойти, может быть, но вы не пожалеете. Насколько это было трудно, я почувствовал, потому что я уже долго вообще не занимался физической нагрузкой, не получал. И мы пошли в горы. И едва мне хватило сил. Я говорю, еще немного, еще чуть-чуть. Вот за этим поворотом мы... Там озеро должно быть в горах. Высоко. Прекрасное озеро. И горы имеют такую иллюзию, там очень чистый воздух. Вы думаете, вот сейчас вот сюда поднимусь, и там уже конец. А там еще такая же вершина. Вот, значит, здесь. И так это продолжается. Уже 4 часа, 5 часов вы идете. И вы же понимаете, что назад так долго пришли, что назад тоже не нужно возвращаться, нужно только вперед. И все, на последнем издыхании я поднялся на эту высоту. И мои спутники были чуть-чуть сзади. И я, даже мне дыхание перехватило от этого вида. У меня вся усталость ушла, это был прекрасный вид, на самом деле, это была такая чистота, снежная вершина слепительно сияла здесь, изумрудное озеро, оно просто, знаете, вот, вибрировало своей чистотой. Это эти ели огромные, гигантские 50-метровые камни, и там такой был потрясающий вид. И что же дальше? Я не мог наслаждаться один. Личность нужна была рядом. «Эй, быстрее сюда!» я сказал, «быстрее всем сюда! Посмотрите, как красиво!» Нужен был обмен. Нужна личность, обмен чувствами. Личность – это тот, кто имеет чувства. И вот мы объясняли, что у нас есть чувства для восприятия. Зрение, осязание, вкус, обоняние, слух. Вот они 5. Это мир входит в меня таким образом. Я могу увидеть прекрасное озеро. Да. А потом еще есть органы чувств деятельные. Язык, как речь, руки, ноги, анус, гениталии. Я что-то воспринимаю, затем я отвечаю. Говорю, смотрите. Восприятие, ответ должен быть. Тогда полноценно. Но с кем это возможно? С другой личностью. Восприятие, ответ – это принцип взаимоотношений, который приносит счастье. Если нет личности, даже хорошие, потрясающие вещи не радуют нас. Мы должны делиться с кем-то этими ощущениями, с каким-то живым существом. И так же, как у нас есть эти органы восприятия и деятельности, веда говорится, у Бога есть то же самое. Откуда это у нас? Потому что это есть в нем. Он абсолютно есть, он источник всего. И он тоже это имеет, он живое существо. У него есть чувство для восприятия, и есть деятельное чувство также. Есть руки, ноги, речь, глаза, органы восприятия. Он видит нас, может разговаривать с нами. Но разница в том, что когда мы общаемся с Богом, получаем безграничные возможности развития. Вечно обновляющаяся форма и деяния, говорится в нем. Если мы составляем какой-то типаж в основном, нас гуны приковали, мы вот такие, другими стать не можем. Нам трудно изменить себя. То Бог, Он вечно обновляющийся, непредсказуемый. Все, что Он делает, это называется лила. Если в русский эквивалент перевести, это игра называется. Почему? Потому что это исполнено трансцендентного блаженства. Духовного блаженства, безграничного. Лила означает, там нет оттенка страданий. Место, где это происходит его деяние, называется вайкунтха. Кунтха означает беспокойство, проблемы. Вай значит нет. В той атмосфере не существует беспокойства. Почему? Вечная природа. Та же, как душа вечная, есть духовный мир. Есть материальный мир, есть духовный мир. Пара паракрити, а пара паракрити составляет целые миры, безграничные энергии. Это его энергии, исходящие из него одного, как из источника. Но сейчас мы имеем материальный опыт существования, временного и полного недостатков, тогда как есть это кунтха, там вайкунтха, мир вечности, там нет страха смерти, нет страха боли, там нет страха насилия, нет крови и так далее. Нет недостатков, нет потерь, приобретений. Там все вечно. Там нечего приобретать и нечего терять. То есть качественно этот мир противоположен. Если этот мир временный, то тот мир вечный. Как ученые, они говорят, есть антипротон, значит, есть антиматерия. То есть, в принципе, подход правильный философский. Но они перепутали антиматерию с разновидностью материи. Нет, на самом деле, настоящая антиматерия – это дух. Душа, духовная энергия. Она прямо противоположна по свойствам. И главное их различие, что дух обладает сознанием, а материя нет, она мертва. Они прямо противоположны. И тело человека – это сочетание материи и духа. Мертвое тело и живое существо внутри, которое делает его живым как бы на какое-то время, пока в нем находится сознание. И личность Бога – это тот, кто поддерживает в своих самоокружении определенные лилы, игры. Он зовет нас, приходите сюда и включайте в эти лилы, игры. Счастье, ананда, любовный обмен. Счастье – это любовный обмен. Поэтому Веда говорится, что высший объект любви – это Бог. И вот задается вопрос. Это любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. У нас тоже. Склонность любить есть у всех. Но мы уже кого-то любим. Уже есть объекты любви. Мы любим кого-то из близких, друзей, супруги, дети есть. Есть друзья, есть кошки, собаки, которые мы любим, живут с нами даже. Но почему же мы недовольны все-таки, если мы уже кого-то любим? Почему же наше желание любить и способность остаются неудовлетворенным всегда? Что бы они имели? Вот мужчина, женщина, жених, невеста поженились, выходят на прогулку уже на следующий день после свадьбы, и он уже смотрит на других женщин. Ему не хватает одной женщины. Когда медовый месяц касается, медовый месяц проходит, кончается, он смотрит еще внимательнее на окружающих. То есть неудовлетворен, смотрите, не хватает этого всего. Как же стать удовлетворенным тем, что мы имеем? Нужно обрести любовь к Богу. Безграничную любовь в сердце. И обмениваться на этом уровне. И вы увидите, что можете с одним и тем же человеком быть счастливы всю свою жизнь. Нет такой потребности больше. Она постепенно будет меньше, меньше, меньше, меньше. Иметь что-то еще безграничное, еще. Овладеть этим миром и стать все-таки несчастным человеком. Остаться при этом. Македонский дал этот знак. В истории известный пример. Когда он умер, руки были вот так. Он запретил как-то менять его положение. Его хоронили таким образом. Ну, странно. Человека хоронит, он так лежит. И все спрашивают, что это означает, что это означает. Почему Александр так лежит? И его советник, он объяснил это. Он показывает нам. Я пришел в этот мир с пустыми руками. И с пустыми руками ухожу. Я владелец мира, смотрите. У меня нет ничего на самом деле. И быть удовлетворенным – это большое искусство жизни. Этому учит Веда. Человек принимает свое положение, в котором находится, как за истинное. Так как большинство из нас принимает его за иллюзорное, неправильное, несправедливое. Есть люди богаче меня, разве это справедливо? Есть люди более удачливые. Мы хотим быть все равны, все одинаковые, и создаются стереотипы. Но это говорят, нет, самое лучшее положение – то, в котором я нахожусь, то мое окружение. Вот оттуда я могу начать путь совершенствования. Улучшите свое окружение, самого себя, свою семью. Там, где вы работаете, там, где вы живете, там, где вы общаетесь, вы увидите, что мир будет меняться таким образом. Вот это и есть прогресс. Но если я вечно неудовлетворенный семьей, самим собой, пытаюсь обладать большими богатствами, не совсем правильный путь. Веды говорят, этот путь приведет к страданиям. Поэтому абсолютно истина в конечном итоге, она привлекательна лишь потому, что она имеет личностные качества в конечном итоге. Личность Бога. И философы оспаривают этот момент ведический. И в древности, и современные также. Западные философы особенно. Они могли взять в толк. Вы говорите личность Бога, но личность имеет форму. Вот у меня есть форма. Но она меня же ограничивает. Я же не могу выйти за пределы этой формы. А вы говорите, Бог это форма, а Бог же безграничен по определению. Тогда как же он может иметь форму? А если он не имеет формы, другие говорят, тогда он тоже не Бог, в нем, значит, чего-то не хватает. В Боге должно быть все. Если там нет формы, значит, это не Бог. Значит, если у него есть форма, не Бог, и формы нет, тоже не Бог. Как же это все уравновесить? Что веды говорят? Веды говорят, есть форма, но она безгранична. Она антарупа. Вот какое объяснение дается. То есть всегда какие-то парадоксы описываются, что Бог, он парадоксален, противоречив. Но в нем эти противоречия стираются, потому что он имеет аспект всемогущества. Итак, что происходит дальше? Если мы видим его как личность, возникают отношения. И эти отношения есть пяти видов. Есть нейтральные отношения, есть слуги и господина. С Богом можно иметь такие отношения. Отношения дружбы, отношения родительское и супружеские. Шанта раса нейтральная. Дасия раса служение. Сакхья раса дружба. Ватсали раса родительские чувства. И матхури раса супружеские чувства. Мы же видим отражение этих рас здесь. Почему? Они есть в нем. Значит, кто такой Бог? Это мужчина и женщина. Одновременно. Это супружеские отношения также. Поэтому веда говорится, Ситарам, Лакшми Нараян, Рада Кришна – это всегда женщина и мужчина. Где женская энергия Кришны, Бога, это внутренняя потенция наслаждения его, он ей наслаждается, а он выступает в роли наслаждающегося, Пуруша, Маха Пуруша, Высший Пуруша, Высший Наслаждающийся. Давайте подумаем, что это за понятие Маха Пуруша. Например, в этом теле кто является Маха Пурушей? Пример этого тела. Центром наслаждения кто является? Желудок. А что это означает? Что не удовлетворив желудок, ни одна часть тела не будет удовлетворена. Это называется маха-пуруша. Главный наслаждающийся. То есть без него и речи быть ни о каком счастье и наслаждении. Пока он не удовлетворен, не может быть и речи о счастье других живых существ, его энергии. Итак, пока мы вложим пищу в желудок, все тело будет поддержано энергией желудка. Ну а если мы подумаем хорошо, с другой точки зрения, нет, желудок недостоин этого всего. Голова думает. Я интеллектуально. А желудок просто мешок. Он даже не думает, просто наслаждается, и все, бездумно. Я думаю, когда будет пищу. Ноги, говорит, я бегаю целый день, зарабатывая деньги. Я руки, говорят, работаю, не покладая рук. А он просто наслаждается. Нет, отныне наслаждаться будем сами, без него. Он не заслуживает. Кто не работает, тот не ест. И вот начинается. Ноги, они пытаются наслаждаться пищей, независимо от желудка. Можно их в рис горячий. Руки в лапшу покрутить можно. И так на себя можно хлеб горячий, чапати, лепешки. Такие шутки. Это попытка наслаждаться независимо от желудка, это шутка. Это аллегорическая картина. И при всех усилиях тело слабее, слабее, слабее, в конце концов лежит на полу через 3 дня. Тогда голова думает, может, все-таки положить что-то в желудок? Да, потому что мы зависим от него, оказывается. Но при этом мы должны знать одну вещь, что желудок очень капризен. Мы не можем бросить туда все, что попало. Все, что заблагородится в голове. Мы должны еще знать, что он переваривает. Также есть деятельность, говорится в ведах. Деятельность, которая угодна Богу, а которая не угодна Богу. Если мы хотим делать деятельность, мы должны узнать из Священного Писания, что хорошо, что плохо. В божественном смысле. И тогда желудок усваивает. И есть этот обмен, есть удовлетворение в обществе. Счастье распространяется. Я говорю, Бог, но я хочу делать другую деятельность. Я хочу красть. Хочу обманывать. Мне так легче жить. Но это не та пища, которую Бог хочет. Желудок не принимает такую пищу. И тогда шлаки, несварения возникают, температура в теле, болезни начинаются. Так же, как в этом мире мы видим, так много есть недостатков. Почему? Потому что деятельность не усваивается природой. Отходы, шлаки, загрязнения, атмосфера. Не то, что предписано в ведах, не то, что соответствует законам Бога. Таким образом, мы должны знать такую вещь, что все зависит от наших отношений с личностью Бога. Если мы вообще забыли о нем, значит, отношений вообще никаких нет. Как это выглядит? Я согласен, хорошо, Бог есть. Но буду жить так, как будто его нет. Так неудобнее. У меня нет отношений. Поэтому что сейчас не хватает в этом мире? Все понятия есть, понятия Бога существуют. Философии учений так много. Психологи зашли очень далеко, ученые также. Нет только одной вещи. Никто не знает свои взаимоотношения с Богом и с этим миром. И даже друг с другом. Наука взаимоотношений считается утраченной. И цель преемственности, парампоры, восстановить эти отношения с Богом прежде всего, реанимировать это сознание. И затем оно распространится как знание на все его энергии. Если я знаю, кто такой Бог, я знаю все его энергии, понимаю его потребности. То есть тема несколько сегодня идет философская. Видите, мы говорим об абсолютной истине. Говорим об этих противоречиях, которые у нас есть. И вот решение проблемы – это подняться на уровень абсолюта. Требует некоторых усилий. Но следующую лекцию мы больше не будем обсуждать философию. Это была самая философская сегодня лекция и трудная. На следующей лекции мы будем заниматься медитацией с вами. Это будет легко и приятно. Поэтому приходите все. Можете приглашать кого угодно. Это будет коллективная медитация на звук. Можем с вами вместе синхронно повторять мантру вместе со мной. Для этого очень хорошо, если принесете бусы какие-нибудь. Это необходимо будет для концентрации. Если есть дома бусы, просто берите их. Любые, вот какой-то такой величины, может, около сантиметра. Очень мелкие не нужно, чтобы можно было держать их пальцами. Поможет нам сосредоточиться. Это мантра-йога. То, что я практикую, хочу вам показать. А затем вы выберете то, что вам нравится. Есть много форм медитации. Но я хочу показать мантру-медитацию на следующем занятии. Это будет послезавтра. И затем мы сделаем коллективную медитацию вместе. Изучив немножко мантру на звук, мы еще сделаем коллективную медитацию, получим такой опыт. Но это будет следующее занятие. Потом я утомлять по вашей философии не буду. Сейчас можно готовить вопросы. Пожалуйста, записки пишите, передавайте. Да. Вопрос в том, что мы утверждали, что человеческая форма жизни редко встречается в этом мире. Но есть примеры, опыт регрессий. Когда человек вспоминает прошлые жизни, выясняется, что он был уже много раз человеческим существом. Много-много жизней может помнить именно человека, себя человеком. Подряд причем, непрерывно. Тем не менее, это редкая форма жизни, потому что она количественно очень редкая. Это раз. Как мы говорим, например, если мы идем по лесу идем, шагаем. Вот наша ступня опирается на там мох, на землю лесную. В этом следе на глубине 30 сантиметров или 20 сантиметров на этой площади 30 тысяч живых существ. Примерно так говорят ученые. Примерно так. Это все пронизано, пропитано. Воздух, земля, вода, все пронизано, пропитано. Есть еще тонкие живые существа, которые мы не видим, таких вот домовые и прочие, духи какие-то, привидения. Полным-полно. Если мы будем говорить на божественные темы, то это атмосфера очистится от них. Мы даже ощутим, как это изменится. Эфир. Но вот, то есть, живых существ в Вселенной огромное, безграничное количество. Человеческая форма жизни очень редка, в этом смысле слова. Большинство живых существ не имеют человеческой формы жизни. Поэтому удача просто иметь. Если человек имеет человеческую форму жизни, он может иметь шанс иметь еще раз ее, еще раз и еще раз, пока у него есть запасы благочестивой кармы. Благочестивая карма означает, пока у меня есть человеческие желания. Как только мои желания опускаются на уровень животного, я меняю это тело на более низкую форму жизни. Поэтому видишь, что в человеке эти желания могут угасать постепенно, могут поддерживаться, могут развиваться, очищаться еще выше. И те люди, которые утрачивают человеческие желания именно, наклонности и стремления, они постепенно деградируют в низшие формы жизни, меняют тела. Рано или поздно. Скажем, люди, которым дано уже наперед программа на много жизней. Скажем, по закону кармы, кто-то из нас может уже иметь предопределение рождаться плохом теле, в больном теле, в бедных условиях, в нищете, допустим, 10 жизней вперед, например. Уже вот такой запас кармы может быть. Поэтому, видите, как бы я продолжаю человеческую форму жизни при этом. Но это небольшой запас кармы на самом деле. Если я живу десяток или даже несколько сотен раз в форме человека, не так уж и много. Вот во вселенском развитии это очень кратковременно, тем не менее. Например, камень – это продолжительная форма жизни. Или деревья, которые живут очень долго на этой планете, на других планетах. Есть горы, живые существа, очень долго они должны жить. Есть также очень кратковременная форма жизни, несколько часов, они меняют тело, много раз живут, как служат пищей для других. Это ведь уже от кармы. Но человеческая форма жизни с точки зрения, скажем, более высокого уровня планет, это Луна, это более высокая планета по уровню. Если смотреть с точки зрения Луны, то человеческая форма жизни, человек живет всего 1.5 месяца. Мы здесь живем 1/2 года, на Луне это 1 день, измерение времени. Здесь год, там сутки. Примерно 1.5-2 месяца век, наш век нынешний, выглядит с лунной позиции. Вот это человеческая форма жизни. Их называют смертными поэтому оттуда. Это смертные люди, да, у них есть потенция, но они очень мало, они быстро меняют тела. Поэтому 1/100 жизней для человека – это немного. Тем не менее, мы приходим в эту форму жизни снизу именно. То есть мы прошли очень много-много форм жизни снизу. Это опыт эволюции называется. С минералов и далее до живых существ более сложного порядка, в конце концов, человеческое существо. Поэтому редко встречается. Во Вселенной имеется в виду, это очень редкая форма. Да, можно вопросы передавать. То есть, действуя в этом мире, можем ли мы жить так, чтобы не причинять страдания другим, и чтобы они не причиняли страдания нам? Нет, невозможно. Это невозможно. Нет. И даже наоборот, иногда требуются элементы насилия. Но это все описывается именно в Ведах. Это не делается по собственному усмотрению. Дается пример такой. Солдат на поле битвы. Он должен сражаться. И он убивает 50 человек врагов. Его награждают за это. Похвально. Он так хорошо выполняет указания свыше начальства. И дают отпуск. Награждают. Он переходит в отпуск мирные обстоятельства и думает, я здесь могу убить больше людей вообще-то. Если за 50 человек мне дали, вот сказать, премию, награду, и еще отпуск отправили, то я тут могу тут уложить 200 человек легко. И продлю свой отпуск. Но если он действует так, по собственной прихоти, он сам отвечает. Видите, его же не награждают, а наказывают. Поэтому насилие применимо, но в соответствии с ведами. Воины имеют право применять насилие. Полиция – это все класс воинов, руководящий состав. Если вы принадлежите к такому классу людей, вы должны применять насилие по отношению к тем, кто нарушает закон. Поэтому вы должны точно знать вашу дхарму, вашу природу. Вот тогда вы не совершите ни единого греха. Даже совершая насилие, если вы имеете на это право, и ваша природа говорит, что вы должны это делать, вы не совершаете грех. Но я должен точно знать, к какому типу людей принадлежу для этого, чтобы жить правильно, в соответствии со своей природой. Тогда как для брахманичного человека запрещено применять насилие при всех обстоятельствах. Даже для самозащиты иногда, говорится, не обязательно. Можете даже не защищаться, если вы имеете такое сознание брахманическое. Им не предписано причинять насилие, применять какую-то силу против. Вор придет к такому человеку и скажет, где деньги? Скажет, там. Почему так скажет? Он знает законы кармы. Вор не может прийти так сам по себе. Закон кармы. Он пришел забрать у меня то, что я должен был в прошлой жизни. Забирает. Там лежат деньги. Это думает браман. Тогда как воин, другой человек, он не будет так думать. Он схватит немедленного человека и под суд отдаст. Это предписано для него. Поэтому ахимса, она не искусственна. Нельзя в этом мире прожить, не причиняя беспокойств никому. Как это делают джайны. Джайн – это вид буддизма. Они завязывают рот, чтобы не вдохнуть какой-то насекомый или микроб, кипятят воду, прежде чем пить. Даже когда ходят по улочкам, тропинкам, у них чамара, метла в руке такая своеобразная. Они метут перед собой, чтобы разогнать всех насекомых. Это джайн, это крайние буддисты, которые вот эту ахимсу практикуют таким вот странным образом, это непрактично. Это невозможно, на самом деле. Всегда какое-то насилие будет присутствовать. Так, в чем же выход? Выход в исполнении своего долга. Это человека возвышает. Даже когда вы землю вспахиваете, вы убиваете там много живых существ. Есть такие люди. То есть вы говорите о том, что иногда вы действуете как продавец, иногда как администратор, иногда как интеллектуальный человек, иногда как простой рабочий. Кто, где же моя дхарма, где же моя природа? Но бывают люди, которые сочетают в себе все четыре природы эти одновременно. Их называют еще каяшта. Они хорошие чиновники. Они все могут делать по чуть-чуть. Достаточно интеллектуально, они могут немного руководить. Они знают принципы торговли и бизнеса, могут хорошо трудиться, но по чуть-чуть. Это чиновники. У них такой широкий кругозор, так сказать, деятельности. Очень практичные люди. Есть еще смешение этих вещей, видите? Например, Ютиштира, описывается Махабхарате, это был император мира в свое время. Он добился этого при помощи усилий. Законный трон пришлось ему войной добиваться. При помощи войны. Он должен был воевать. И он был очень благочестив. И так как царь, император, он предложил классу воинов. Его обучение было военное, искусство, он владел оружием прекрасно, политикой, он был образован очень хорошо. И был достаточно уполномочен свыше, мистическими полномочиями также, как император мира. И в той битве, где он должен был завоевать свое место царя законное, ему пришлось сражаться с врагами, кто претендовал на это же положение. И вот иногда, когда он бился с противоположным противником, с таким же сильным, как он прыгал до сражения и убегал. Это описывается в Махабхарате. Но бегство воина с поля битвы считается позором. И он спину врагу показывает, ему лучше не возвращаться обратно в лагерь. Это позор. Но ему все прощали при этом. Ютиштиру любили и враги, и друзья. А, Ютиштира бежит. Ничего не говорит. Нормально. Почему так? К воину это никак не употребимо. Воин не должен бежать. Он должен либо умереть, либо выиграть. Он не может бежать. Это не воин. Но они понимали, что Ютиштира не чистый воин по своей природе. У него воин, качество воина смешано с брахманическими наклонностями. Он больше священник, чем воин. Наполовину священник, наполовину воин. Поэтому к нему, видите, были совсем другие отношения. Спартанцы – это типичные воины. Или, скажем, взять кшатрии. И также, если взять кавказцев, это тоже род кшатриев. Их честь, гордость, достоинство, их риск, героизм – это качество воинов. А брахманы, они, если вы им пригрозите, не могут убежать. Это не позор для них. Ну, будут звать полицию, сами они не будут применять насилие. Качества природные, брахманические. Человеки могут сочетаться эти моменты. Поэтому мы должны быть практичными, чтобы применять себя в этом мире правильно. Вчера у нас была лекция в одном интересном месте. Там было новых людей, много, которых я первый раз вообще видел. Была интересная беседа, больше двух, наверное, два часа, даже больше мы там находились в одном предприятии. И там было много вопросов. Люди уже не молодые, там они работают, делают какую-то карьеру, свою жизнь устраивают с опытом семейной жизни и прочих вещей. Было много вопросов, но я заметил, что не было ни одного вопроса в абсолютной истине. Даже одного. Когда общаются со студентами, они только об этом спрашивают. Ну вот нам уже 30-40 лет, и мы не спрашиваем это. Мы просто практичные люди. Нам как тут насчет здоровья как-то применить, как это к семье, к детям сохранить. А как же вопрос об абсолютной истине? Это второе наше предназначение. Есть два смысла жизни. Здоровье и вопрос об абсолютной истине. Даже когда нет здоровья, все равно спрашивайте об абсолютной истине. Это необходимое знание. Иначе мы не утвердимся в этом пути. Мы никогда не проясним для себя этот момент и будем бояться его. Будем думать, что это все сектантство, мы найдем какие-то причины, это все будет туманным предметом. Это никогда не будет ясным для нас, всегда будет трудным. Это один из важных вещей, моментов, потому что этот термин сектантство, оно определяет практически все сейчас, что не вписывается в рамки нации. Или непонятно каким-то образом, или сектантство. Просто я этого не понимаю. Или чуждо моему представлению, убеждениям, непривычно, нетрадиционно, значит, сектантство. Нет, при помощи знаний нужно проникать в эти вещи. Есть пример, у нас дом горит. Я же не вызываю пожарную охрану из Русской Православной Церкви. Кто-нибудь, говорю, любой, помогите, кто может. Вот и все. Кто мне может помочь, помогите. Все очень просто. То есть вопрос практичного применения знания, не вопрос какой-то национальной гордости сейчас идет речь, а абсолютная истина – это трансцендентное знание. Абсолютно полезно для каждого человека. Это то, что нам нужно сейчас принимать и исследовать, чтобы это не было слепым принятием. В природе четыре юги постоянно и бесконечно сменяют друг друга. Как четыре времени года? Зиму нельзя отменить, кали-югу тоже нельзя отменить. Это закон, который установил Бог. Стало быть, век деградации человека запрограммирован. Вопрос. Деградация человека – одна из программ Бога. Как это понять? Ну да, о чем я и говорил. Раз Бог запрограммировал, значит, Он за это должен отвечать. За нашу деградацию. Не совсем так. Нет. Конечно, без его воли, говорится, и травинка не шелохнется. Это, конечно, правильно, что касается абсолютной истины, она такова. Он все контролирует. И Ишвара, на самом деле, и Ишвара, значит, контролирующий, верховный. Все знает. Однако, материальный мир действует согласно желаниям человека. Желание деградировать есть в каждом человеке. Сейчас вы убедитесь в этом. Это несложно понять. Я хочу спросить. Всех людей, даже здесь не присутствующих, просто обращаюсь к природе каждого человека, и к своей тоже. Сейчас кали-юга. Можно найти огромное количество недостатков. Можно просто новости посмотреть и увидеть, как трудно и страшно жить в этом мире. Недавно в Алма-Ате было 2 землетрясения. Только что дочь прилетела и сказала, что последнее было 2 землетрясения, 2 толчка. Люди сейчас там как на иголках живут. Где-то было цунами. Где-то террористические акты в Москве тоже. Самолеты иногда взрывают здесь же под боком. Дома взрывали здесь, смотрите. Если мы посмотрим на мир через эту призму, увидим, что здесь вообще делать. А что люди делают в этом мире, вот друг с другом, какие чудовищные вещи происходят. Если вот просто этот аспект выхватить. Однажды я в больницу пошел, в детскую. То, что там увидел, на всю жизнь осталось со мной. Такой ад. Знаете, просто я этого раньше не видел. Но если это все вдруг увидеть, посмотреть в кали-югу, чего же будет больше, счастье или несчастье? Вы увидите океан бедствий. Пока мы тут сидим, разговариваем, каждые 3 секунды где-то умирает ребенок с голоду. Статистика говорит об этом. Но это просто один из примеров. 20 миллионов абортов в год в мире. И так далее, если говорить, просто во мрак можно погрузиться. Тогда мой вопрос. А что же нам здесь нравится? Почему здесь остаемся? Почему все это ценим? Вопрос в этом. Почему? Найдите причину. Она есть. Я знаю ее. В каждом из нас. Чувственные наслаждения, любые, в кали-югу доступны. То есть любой порок, любым пороком можно наслаждаться, законно. Казино, публичные дома, ну все, что хотите, все организовано. Потому что в прошлой юге это было невозможно, потому что религия была на очень высоком уровне, очень высокий уровень был религиозности и благочестия. А в кали-югу это становится возможным, и люди хотят этих вещей, и ради этого они готовы жертвовать всем этим плохим. Готовы терпеть все это. Вплоть до того, что иногда говорится, что родишься собакой в следующей жизни за твои грехи. Будь осторожен. Собакой? Да не так уж и плохо. Собака даже еще проще, думает человек. Может, укупляться прямо на улице, нет проблем. Еще лучше. Я согласен, на самом деле. Я встречал таких людей. Они готовы стать даже собакой, потому что еще легче наслаждать свои чувства. Вот это удовлетворение чувств играет огромную роль в жизни человека, огромный вкус приносит. Это возможно в Кали-югу. Делайте, что хотите. Можете жениться на женщинах, а можете даже на мужчинах. В Кали-югу, пожалуйста, узаконенные браки между мужчинами. И кому-то же это нравится. Вы думаете, это что? Не распространяется? Это хорошо распространяется при этом. Сначала думают, как это возможно, а потом начинают уже сами делать. Вот этот дух наслаждения, вот это чувство, он как никогда высок именно в Кали-югу. Но Кали-юга – это то, что хочет человек внутри себя испытать все возможное наслаждение. Выжить до капли все, все, все из того, что вот я имею. Все резервы наслаждаются. Когда я все до капли уже выжил, и уже ничего, никаких потенций у меня не остается, я говорю, пропади все пропадом. Разбегаюсь из небоскреба, с проклятиями, и мокрое место остается. Это Кали-юга. Потом снова рождаюсь, но уже в другом теле. Я только вижу чувство наслаждения, снова вдохновляюсь. Вот это Кали-юга. Поэтому Бог, видя это желание человека, дает ему возможность реализовать это все и ощутить вот эту пустоту в результате, бессмысленность такого существования. Вот потом появляются вопросы, и тогда сразу какие-то встречи начинаются, общение начинается, переоценка жизни заново. Какой-то процесс начинается хороший. То есть Кали-юга, она прославляется тем, что это самый легкий и могущественный метод восстановления сознания. Это мантра-медитация. Для Кали-юги это предписанный метод, не аштанга-йога, не храмовое даже поклонение. Сейчас все это в полном упадке. А именно воспевание имен Бога. Легко. Это мантра. Это звук. Брахма-кумарис, Всемирный духовный университет. Знакомы ли вы с его деятельностью? Если да, то ваше мнение о нем. Что-то слышал об этом? Я не очень эксперт вот в этом конкретном вопросе, но что-то могу сказать об этом. Насколько я понимаю, этот университет также изучает абсолютную истину и взаимоотношения с этим миром. Они также основаны на каких-то ведических знаниях. Но это философия учения имперсонально. Называется имперсонализм. То, что мы, опираясь на веды, пытаемся говорить, это личностный аспект, персональный аспект. А есть имперсональный аспект. То есть они отрицают личность Бога. Почему? Они желают слиться с Богом. А это как бы путь растворения. Уход от индивидуальности. Философия такова, принцип имперсонализма таков, что пока у меня есть чувства, у других есть чувства, и мы личности, мы являемся причиной страданий. Вот именно в этом корень страданий. Когда мы не личностны, мы растворены, то все это теряет значение. Это путь как бы освобождения от страданий. Так они думают. Вот такая их теория. Но веды говорят, это не полное знание. Это лишь первый шаг к знанию. Да, отстранившись от всего, можем почувствовать какое-то облегчение. Верно? Затем нас снова тянет к общению, потому что тут наслаждение. Поэтому мы должны знать позитивный опыт применения чувств. Духовный опыт. Личностная концепция все же выше. Брахма-кумарис, она работает только на определенном уровне знания, но не выше. И потом персональная концепция грешит недостатками, иногда отклонениями такими, что если Бог не личность, это всего лишь Брахман, безличный дух, то я сливаюсь с этим Брахманом духом, становлюсь Богом. И я думаю, что я уже Бог потенциально. Это взращивает большую гордость и имеет проблему. Поэтому там есть много ошибок в сознании. Здесь же, если мы говорим, есть Бог, то я его слуга, нас поддерживается дух смирения. И это защищает нас от деградации. Потому что гордость – это падение. Смирение – это прогресс. Дух служения – это лучше, надежнее. Скажите, пожалуйста, как избавиться от зависти по отношению к другим людям? Если мы хотим избавиться от зависти каким-то хорошим людям, понимаете, да? Хорошие есть люди. Мы понимаем, что они хорошие, но мы завидуем им. То это можно делать при помощи служения. Служа этим людям, мы избавляемся от зависти и трансформируем ее в любовь. Я могу об этом подробнее говорить на следующей, кажется, теме. Это мы будем говорить, как из друга, как из врага сделать друга. Как трансформировать вот плохое в хорошее. Но принцип таков, что любовный обмен меняет представление о людях. Есть врожденная вражда, природная, и приобретенная вражда. Я могу приобрести врага, сделать что-то неприятное кому-то. Так. Но есть врожденная вражда. Я не люблю только потому, что он мне просто не нравится. По непонятным причинам. Без всякой причины. Запах плохой от него. Или он говорит не так, как мне нравится. Думает не так, как мне нравится. Как бедный и богатый, не любят друг друга. Природные. Глупый и умный не любят природные. Собака и кошка не любят природу. А мужчина и женщина любят тоже природу. И та и другая вражда, она устраняется на самом деле при помощи принципов любовного обмена. В санскрите «да-дати» говорится. Давать-принимать. Давать дары, принимать дары. Угощать чистой, первоклассной, освященной пищей, принимать ее в ответ. И обмениваться сокровенными мыслями, сокровенной беседой. Это устраняет природную и приобретенную вражду. Это просто. Если применить, на практике вы увидите чудо. В течение времени увидите, у вас будет огромное количество доброжелателей. Огромное количество. Людей, которые будут считать вас членом своей семьи. Если мы будем так действовать, как вот мы это говорили. И один близкий мне человек сказал, он живет в Средней Азии, когда-то жил в какой-то деревне, это Узбекистан. И он говорит, там есть традиция, когда мы, говорит, жили, я видел, там была традиция, такой закон, что из соседней деревни иногда приходил человек, просто приходил человек из соседней деревни, и у кого-то кто-то строил дом, и он просто помогал в течение месяца, жил там, помогал строить дом, бескорыстно. Это, говорит, традиция. Если кто-то строит дом, кто-то придет просто помогать бескорыстно, из соседней деревни именно. Представьте, кто же вам станет этот человек, который пришел вам помогать месяц, работал для вас, как вы будете к нему относиться, какие вы отношения зарабатываете. И вы, в свою очередь, тоже думаете, я тоже пойду, если кто-то быстро идет, помогать туда. И вот люди жили таким, по таким законам. В русской деревне что-то было схожее. Если дом сгорал, то вся деревня мгновенно собиралась, за день строила дом. Это любовный обмен. Вот это правильное отношение между людьми. И природная, и приобретенная вражда, ее можно устранить. Это не проблема. Это лишь желание. И вот, чтобы эта зависть, вражда, это зависть. Вы спрашиваете о зависти, как же устранить? Вот таким образом. Скажите, пожалуйста, что достигают йоги, медитирующие на параматму, их конечная цель? Там очень много побочных явлений, потрясающих совершенно. Они могут очень далеко слышать на огромное расстояние, они могут слышать, что происходит на других планетах, они могут также далеко очень видеть. Они мистики. Они обладают всеми мистическими совершенствами, их 8. Мы их упоминали как-то на лекции, хотя подробно не говорили. Но, собственно говоря, они обретают власть управлять законами природы. Могут даже создавать целые планеты, по своему усмотрению. Такие мистики живут во Вселенной. Это мистическая йога, аштанга-йога. Такие результаты дает. Но в конечном итоге, в высшем смысле слова, они достигают видения параматмы в сердце и устанавливают с ней взаимоотношения. А это означает, что они начинают медитировать на духовный мир, достигая духовного измерения, планеты Вайкунтх. Это их высшее достижение. Но выше планеты Вайкунтх есть всепривлекающая личность Бога. Его личная обитель, которая выше даже духовного мира. Это особая часть знания. Вот об этом мы говорим, о личности именно. Этого йоги, достигшие параматмы, не могут достичь. Эта практика называется бхакти. И это личности Бога точнее можно достичь, только применяя принципы бхакти. То есть, что здесь? Принципы любви. Принципы любви и служения. То есть, мы должны иметь этот образ личности Бога, слышать о его качествах и деяниях и играх, о его окружении и действовать в духе служения, в помощи этим играм. Уже сейчас есть такая практика – слушать об этом, говорить об этом, думать об этом. Можно ему поклоняться как Богу, можно дружить с ним, можно всю свою жизнь полностью предложить ему. То есть это вот личностные такие отношения глубокие. Это развитие отношений с Богом. И что же, какой ответ? Бог приходит к нам как сын или как друг. Представьте себе. Или как возлюбленный. И это вечное отношение. То есть такого ребенка мы никогда не потеряем. Только друг никогда нас не покинет. Только возлюбленный никогда нам не изменит. Это вечное отношение. Поскольку он безграничен, он поддерживает отношения с каждым живым существом. Безгранично. В этом его дух наслаждения. Я один, но стану многим, говорится. Он распространяется в безграничной экспансии, но он выглядит всегда как один, одно живое существо при этом. Каждый, абсолютно каждый из нас может иметь отношение с Богом. И тут нам делить будет нечего, потому что он безграничен. И у каждого свои индивидуальные отношения, неповторимые с ним, никогда не повторяются. Поэтому наше место у Бога всегда свободно, никто не может занять его. Здесь нет борьбы. Как есть история о Бхагавата Пуране. Ешода. Ешода – это мать, мать Кришны. Она думает, это мой ребенок. И однажды она говорит: Кришна, иди домой, пора есть. Она думает, если я его не покормлю, будет ходить голодный. Не так ли? Она о Боге так думает. Для нее это вообще не Бог, а просто сын. Но при этом она знает, что это не просто обычный ребенок. Потому что кроме него у нее нет больше такой привязанности никому, ни к чему. Ни к этому миру, ни к чему другому. Ни к богатству. Что этот ребенок делает ее полностью счастливой. И более того, и так вот эта забота о Боге, она делает человека более счастливым. И она зовет его: иди поесть, я должна тебя кормить. И поскольку она говорит это с любовью, Бог не может противостоять. Он выглядит как ребенок и должен подчиниться этому. Он подчиняется любви. Смотрите, его невозможно управлять им, он же высший, верховный. Но он подчиняется любви, говорится в ведах, как и все мы. Если мы повиновались любви, мы начинаем служить. Очень легко управлять таким человеком. И так Ешода управляет Богом. Она его мать, она так думает о нем. Потом она с такой властью и любовью говорит: немедленно иди ко мне, я тебя буду сейчас кормить. И Бог хочет идти к ней. Но его друзья, окружение, такие же дети, они так выглядят, как будто дети. Это великие мудрецы в прошлой жизни, достигли этого уровня, чтобы быть в близких отношениях игр с ним. Он говорит, они не хотят, чтобы Кришна уходил, потому что так они теряют наслаждение, разлуку испытывают, боятся, что он покинет их. Она говорит: Ешода, он уже поел. Как поел, говорит Ешода? Как это может быть? Как, где он поел? Он только что ел глину. Но он же Бог, ему все равно что есть. Понимаете, если он Бог, то он может съесть все, что угодно, он всю вселенную может проглотить. Как? Что же мне люди подумают, думают Ешода? Что я плохая мать? Что мой ребенок голодный ест глину на улице? Что не могу его покормить ничем хорошим? Моя репутация и прочее, и как же я слежу за ним? Мой сын. И она строго кричит: ну-ка, иди сюда. Да это так, на самом деле, ты ел глину? Почему? Ты что, уличный мальчишка, что ли? А я что, плохая мать? Я мальчика, что ли? Ну-ка, открой рот, я посмотрю. Открой рот. Я посмотрю, где там глина. И Кришна очень боится ее. Из-за любви. И открывает рот. И Ешода видит все вселенные там. Это описано в Бхагавата Пуране. Она говорит: Боже мой, я сошла с ума. Надо пойти помолиться Богу, что со мной не то. Она и не намек, кто перед ней. Потому что эта материнская бхавана просто затмевает все. Это подобно тому, как если я достиг какого-то уровня положения в обществе, я прихожу к матери, а мать говорит: ты мой сын, все равно какая мне разница. Вот что важно для меня. Это выше. Это раса называется с Богом. Вот я могу называть его: Бог, ты велик. Да, вот представьте, вот табличка на двери директора. Управляющий, скажем, там, комбинатом, например. Великий. Акбар. И люди там сидят, приемные, там все строго расписано. Великий. И вы не можете просто так беспокоить его. Там великий порядок, там этикет, Иван Иванович и прочее, вы к нему обращаетесь, челобитную там несете. С этикетом, с уважением. И вот один человек сидит приемный и думает: чем же там занимается президент этот великий Акбар? Я уже тут 2 часа сижу, и он до сих пор не может принять меня. Что же там важного происходит? И секретарь куда-то вышла. И, кажется, дверь была плотно не очень закрыта. Он немножко вот так пальчиком эту дверь приоткрыл и посмотрел. Там этот президент на четвереньках ползает на ковре. А на спине у него внук. И говорит: поехали, дед, давай. Эй, за уши управляет. Вот такие фамильярные отношения, пожалуйста. И ему это нравится больше, чем принимать просто на прием людей, которые говорят великие и прочее. Это очень близкие отношения. Где-то Бога называют очень интимным именем. Говорят: Кришна. Гопал. Это такие простые, пастухов его называют, что он там пасет коров. Знаете, Бог, он не работает вообще-то. Он наслаждается. Он ничего не делает. Мы что ж-то хотим так жить? Ничего не делать, просто наслаждаться. Так это вот позиция Бога. Не наша позиция. Мы здесь ее имитируем. Мы пытаемся, но это не получается. А он на самом деле такой. Так вот, он даже не творец Вселенной, говорится, он наслаждающийся, творят его энергии. Конечно, в конечном итоге он источник всего, но он лично этим не занят, как личность Бога. Сам лично наслаждается всегда. Там нет страданий, и там игры. Итак, когда Ишода посмотрела, что там в Кришне, внутри ее, она подумала, да, конечно, мой ребенок необычный ребенок. Наверное, он все-таки Бог, она подумала. Ей стало плохо. Почему? А как же мой сын? Если он Бог, должен поклоняться ему. А как же его кормить? Я хочу его кормить, хочу его любить, хочу его держать на руках, кормить его собственной грудью. И тогда Кришна смотрит на нее глазами, вот так. Ее обволакивает материнская любовь вдруг к нему. И он все забывает. Вот и все. Это отношение с Богом. Это описано в Бхагавата Пуране. 5000 лет назад это было записано в Ясадевой. И не только это лила, огромное количество историй. В русских ведах они записаны очень кратко, те же самые истории. В двух словах буквально. Почти ничего не понятно. Крышень в России говорили. Кто такой Крышень? Кришна. Вышень, Вишну. Те же самые имена, те же самые истории. Мне говорили, что в соответствии с ведической философией момент рождения уже определен момент смерти. Что это точная дата или какой-то психологический момент? Что это точная дата или какой-то психологический момент? Можно ли отмолить человека? Например, больного ребенка, наркомана, может ли мать отмолить, упросить Бога отсрочить смерть? Да, может. Кстати, молитвы матери очень могущественны. Я знаю одну мать в одном городе. Она искусна в этих молитвах. И если вы ее увидите, вы даже не подумаете, что она может молиться. Она обычно такая красивая женщина молодая, красиво одевается, у нее такая прическа модная, современная. Но она знает толк в этих молитвах. Она практикует. У нее образ жизни очень хороший, чистый. У нее есть сын, подросток. Он учится в школе, и кикбоксинг у него, вот он выбрал. Такой у него темперамент, что вот нужно ему боевые искусства. И соревнования. А мать просто в страхе, в панике. Если сына ударят там чем-нибудь, кикбоксинг, дело опасное, она молится за него. Она молится, чтобы все удары были его точные, все до единого. Что на этих ударах, на очках они выигрывают. И он соревнование с легкостью выиграл. Все удары были точные. Но потом соревнование еще круче, значит, он прошел, знаете, финал, а там еще круче. Она еще больше перепугалась. О, она стала молиться, чтобы ни одного удара на него только не попало. А как это возможно? Ну как возможно в кикбоксинге, если выходит на ринг, чтобы ни одного удара не попало? Но она молилась, спросила. Бог, пожалуйста, чтобы ни одного удара не коснулась его рука противника. И так и вышло. И он стал победителем без ударов. Каким образом? Противники не явились на соревнования. Он автоматически взял первое место. Без всяких усилий. И всякий раз, когда она просит что-то, так и сбывается, что это молитва матери. Ну, в ее случае это так. Но что я хотел сказать на эту тему, насчет молитв. Может быть, не у всех есть этот опыт. Я помню себя до того, как я занимался этой практикой йоги, я не мог взять в толк, что это может работать, молитва. Но мой опыт духовный же начался именно с этого. С молитвы. Пришло настоящее чудо. Я вышел из тела благодаря молитве. И вернулся обратно. Но эта молитва не была какой-то авторитетной. Я просто сделал спонтанно. У меня не было никакой веры в Бога, я не был религиозным когда человеком, я был ученым. Но там ситуация сложилась так, что я сделал это. Безвыходная ситуация была. И это мне помогло. Но как только я начал практиковать духовную жизнь, каждый день приходили подтверждения к этому. То есть для меня, в данном случае для меня, это обычное явление. Эффект молитвы. Мне это не нужно доказывать. Но я знаю, что когда нет такого опыта, это нужно доказать человеку. Он не может в это сразу так поверить, что это так вот просто работает. Да, это работает. Но есть законы молитвы. Если мы действительно это делаем правильно, разумно и от самого сердца. Если мы по всяким пустякам, как есть история про старушку. Старушка. Пошла она в лес, дрова нужно было принести. И там дровосеки рубят дрова, связывают вязанки, и прямо на голову поставили вязанку. Сама же не поднимет. Ну вот, иди с миром. Шла старушка по дороге лесной, споткнулась и упала с вязанкой. И вязанка рассыпалась, и сил нет никаких. И взмолилась она в лесу Богу. Боже, помоги мне. И заплакала. Бог услышал искреннюю молитву и явился перед ней. во всем своем могуществе, представьте себе. Во всем своем богатстве, великолепии, красоте, знании, силе. Это же Бог. Ну, что ты хочешь, я перед тобой. То есть, любое, если Бог пришел, любое желание. О, Боже! Большое спасибо, что услышал мои молитвы. Да положи мне эту вязанку на голову. Все, что мне нужно. Вот такие молитвы. Поэтому еще мы должны знать, какие молитвы Богу по душе. Момент смерти. Да. Насчет предопределения, это так, на самом деле. Уже известен момент смерти наш, на самом деле. Но если вы думаете, что наша цель изменить этот момент смерти, просто изменить его, отдалить, то это неправильно. Не наша цель выживать в этом мире. Мы обречены на смерть каждый. Родившийся умрет. Умерший родится заново. Это реинкарнация, путь непрекращающийся. Но наша цель быть готовым к этому моменту времени. Вот и все. Он придет рано или поздно. Что толку его оттянуть на несколько лет? Разве это какой-то смысл есть? Нет, нужно просто подготовиться к этому моменту. И есть, если взять нашу жизнь как полосы, знаете, вот машины едут, там 6 полос. Если хотите быстро ехать, выезжайте на левую полосу. Если медленно, то на правую полосу. Где-то посередине, вот разные скорости передвижения. Если вы чувствуете, у вас есть знак, что ваша жизнь подходит к концу, выходите на полосу обгона. Начинайте интенсивно духовно развиваться. Смерть должна подогнать нас к этому моменту. Как бы как катализатор. В этом смысле она положительное явление в жизни человека. Ускорить его рост. Это определено, конечно же. Как психологический момент, тоже есть интересный момент, что касается смерти. За это отвечает огонь в теле, который называется Вайшванара. Тот огонь пищеварения также, он также называется Вайшванара. И вот, если смерть естественная, то где-то за 40 минут этот огонь Вайшванара перестает работать. И начинает работать в другом направлении. То есть живое существо нужно вытолкнуть из тела, как типа поршня. Давление создать, нужен воздух, воздушный поток. И его активизирует огонь вот этот. Огонь начинает праны двигать, это воздушные потоки жизненной силы в теле человека. И выталкивает, то есть какой-то канал. Мы потом видим человек канал, знаете, такой вот, он выходит, туннель. И со скоростью выходит оттуда, выталкивается жизненная сила. Так вот, если вы закроете уши сейчас вот так вот, обеими руками, плотно, вы услышите шум внутри. Не будет тишины, будет шум. Это Вайшванара работает. И если вы закроете когда-нибудь свои уши и не услышите никакого шума, то вам можете осталось минут 40, не больше. Можете проверить сейчас, если хотите, или дома. И поэтому иногда мы видим такие явления. Пожилой человек говорит, знаете, дайте мне чистую одежду, я сегодня умирать буду. Откуда он знает цвет? Он сам объяснить не может. Но он чувствует, уже во мне что-то меняется. Все, что-то изменилось. Я понял, о чем речь идет. Пора умирать. Все, это перемены. Потом психологический момент тоже есть как бы предупреждение. Смерть не приходит как враг. Смерть на самом деле приходит как друг. Что она говорит человеку? Язык смерти очень просто понять. Это не твое. Это не твой мир. Это не твои деньги. Это не твой дом. Это даже не твои родственники. Я забираю тебя от них. Иди дальше. Ты должен идти дальше. Двигайся. Если понимать язык смерти, нетрудно понять. Если согласиться с ней, ничего страшного там нет. Но что на деле происходит? Нет, я не согласен, не пойду. Это мои родственники, мой дом, мои деньги, мои друзья, мои враги. Я с ними еще не рассчитался. Уходи, врач, доктор, помогите мне. Дайте мне хотя бы 4 года жизни еще. Выгоните эту старуху с косой. Я просто не согласен, в этом проблема. Но это же естественный закон природы. Иди себе с миром спокойно, успокойся. Прими это, другого пути же нет. Есть только путь развития вперед. Назад мы не можем пойти. Мы должны быть готовы, в каком-то смысле слова. Так же уйти из этого мира, но с достоинством, правильно. Что такое любовь? Возлюби ближнего, как самого себя. Как вы это понимаете? Любовь – это самая тонкая и хрупкая энергия, бхакти, которую нужно хранить, оберегая ее разумом. Вот любовь к самому себе, прежде всего, разум. Любовь уже есть. Если вы думаете, что я ее объясню, нет, ее не нужно объяснить. Ее можно просто ощутить, как факт. И как факт, если мы это видим, это уже не требует объяснений, не так ли? Ее присутствие, если мы чувствуем, есть. Зачем это объяснять? Однако, как ее ощутить, эту любовь? Говорится, сначала возлюби Бога. Это первое. Возлюби ближнего, как себя самого. А как же возлюбить себя самого? Вот в чем главный вопрос. Потому что если я не люблю вообще ничего, я понятия любви, я от этого не смогу понять, как возлюбить Бога. Так вот, насчет возлюби себя самого даются все остальные заповеди религии. Что мы говорим сейчас? О Библии мы говорим. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги и прочее, прочее, прочее, прочее. Почему? Что это? Самоуважение. Это если бы любящий себя человек не позволит себе опускаться до такой деятельности. Вот так выражается любовь к самому себе. Значит, и другому не позволяй опускаться. Возлюби ближнего. Если говорить о заповедях, можно так это представить сейчас. Сейчас это более полезная точка зрения для нас. Чтобы именно научиться практике любви, сначала нужно уважать самого себя, очистить свою жизнь от недостойной деятельности, от дурных привычек и так далее. Затем мы сможем оценить других личностей. Что интересно, когда человек чист, он других видит намного выше, чем видит человек греховный. Намного-много выше, чем люди на самом деле заслуживают этого. Он на самом деле имеет чистые глаза и видит все чистым образом. И вот такой человек может помочь вдохновить любого подняться. Он ценит душу, он видит это все. Он любит живые существа на самом деле. Почему? Потому что сам чист. Так что мы не можем возлюбить ближнего, если мы себя не полюбили. Как себя самого возлюби. А откуда эта любовь возьмется? От законов Бога, от Него это исходит. Но мы, конечно же, хотим ощутить любовь. Наверное, об этом спрашиваете, что это за чувство. Это чувство не требует объяснения, его невозможно объяснить. Кто-то скажет, это такое, это самадхи. Если ты его никогда не ощутил, нельзя его объяснить. А если ты его ощутил, объяснять тоже не нужно. Поэтому здесь кончается язык философии, науки. Здесь необходимо непосредственное восприятие. Другого пути нет. Либо дать какую-то аллегорию. Один ученик пришел к гуру и сказал, научи меня любви к Богу. Именно этого я хочу больше всего. Ты кого-нибудь любил в этом мире? Нет, никогда. Я не могу тебя научить любви к Богу. Иди, сначала научись любить. Хоть кого-то полюби. С чего ты должен начать, человек? И сейчас тенденция такова, что я уже никого не люблю, поэтому я готов полюбить Бога. Уже во всех разочаровался, любить никого не могу. Готов полюбить Бога. Но это не так просто. Нужно разжечь в себе ту способность любить, которая есть сейчас во мне. Если у меня этой способности уже меньше и меньше стало, если я дошел до состояния человека ненавистничества иногда, то мне нужно у кого-то занять, у кого-то попросить, кто-то имеет любовь, дай крупицу. Это переносится из сердца в сердце, в общении. Если мы правильно общаемся, мы можем получить великие ценности от святых людей. Ведическая философия смогла ли дать ответы на все ваши вопросы? Существуют ли в ней противоречия, которые сеют в вас сомнения, и посещают ли вас сомнения? Да, конечно, конечно. Не думайте, что я достиг положения Бога. Нет. Даже Бог сомневается в каких-то вещах иногда. Но это лилы, его игры. Как живое существо, он испытывает такие моменты. Но что имеется в виду? Естественно, когда на меня влияют низшие гуны, я могу испытывать недостатки в себе. Они очень много, я их имею. Недостатков у меня полным-полно. И они могут активизироваться, эти вещи негативные во мне, при определенных обстоятельствах. Но поскольку я занимаюсь духовной практикой, разум присутствует также. Я могу это правильно оценить. Я могу понять, сейчас я испытываю давление тамагуны. И я знаю, что нужно делать. Вот и вся разница. Просто я знаю, что нужно и как выйти из этого положения. Не думайте, что на меня не влияют какие-то положительные или отрицательные вещи. И сомнения тоже могут приходить. Но я просто знаю, что нужно делать, когда приходят сомнения. Не думайте, что человек должен стать именно Богом. Нет, мы никогда не станем Богом. Всегда эта энергия выше меня. Материальная природа всегда сильнее меня. Но ей управляет Бог. Поэтому я, когда обращаюсь к Богу, освобождаюсь от этого влияния. Вот это наука. Как только установлю связь с Богом, все, меня отпускают сомнения. Проблемы, противоречия не уходят. Но они приходят. Но как только есть основа, они уходят. Ответы, ну, в большем смысле, да. Принципиально бы сказал, что ответы я получил. Получил ответы, да. Но теперь эти ответы, которые я получил, я пытаюсь углубить до конца. Дойти до конца. Потому что есть такие вопросы, на которые отвечу только я сам. Например, почему я ушел от Бога? Я должен сам ответить на этот вопрос. Это мой вопрос. Это моя личная проблема. Я должен спрашивать у Бога об этом. Это уже другое дело. Если Бог создал нас для наслаждения и счастья, то почему мы страдаем? Это вопрос к нам, уже не к Богу. Веды как-нибудь объясняют момент нашего появления здесь. Это была воля Бога, наше желание. Так говорят, что это значит. Но это было одновременно то и другое. Одновременно и наше желание, и воля Бога. Это был обоюдный договор. Вот я говорю об этом только что, закончил ответ на предыдущий вопрос, что мы об этом узнаем тогда, когда мы достигнем этого уровня. В чем же была моя личная проблема в этом? Почему же я выбрал этот путь материального мира? Как я вошел сюда? Как душа? Как я вошел сюда? Но принцип понятен, нетрудно понять. Не думайте, что это сложный вопрос. Принципиально. Философский. У меня есть свобода выбора, я могу делать все, что хочу. Могу быть с Богом, могу быть здесь. Это объясняет мое положение тут. Но в деталях мы должны убедиться позже. Нетрудно. Богатый человек, у него сын. Он вообще мультимиллионер в Индии. И в Индии знают этот пример хорошо. Нашумевшая история. Этот молодой человек влюбился в какую-то простушку из деревни. Ну, так они ее описали. Небогатую, бедную. Сказали, дорогой сын, подожди, я понимаю твои чувства, ты молод, девушка привлекательна, но разум же должен быть. Ты понимаешь, у нас мы богатые люди, мы должны сохранить богатство, это и даже увеличить. И мы уже знаем, вот есть хорошая девушка из хорошей семьи, должен жениться на ней. Это благоприятно будет для нашего состояния, наших отношений дальнейших. Вот так должен поступить. Подумай об этом. Сын подумал, сказал, нет, папа, не нравится мне та девушка, которую ты говоришь, мне нравится из деревни вот эта. Погоди, дорогой мой, погоди, давай разберемся. Я же тебе говорю, разум, разум. Где твой разум? Правильный выбор не этот. Если ты женишься на этой деревенской женщине, у нас теряются, отношения разрушаются с этими партнерами. Мы должны закрепить этим браком. И тогда у нас будут проблемы вообще в бизнесе. Большие деньги можем потерять, и вот эти договора, и все остальное, пойми, это уже предопределено, ты должен это сделать. Папа, но мне не нравится эта девушка, я не могу. Тогда хорошо, хорошо, ты настаиваешь. Но тогда ты не получишь наследство. Вот тебе условия. Делай, что хочешь, но от меня ни копейки не получишь. И как вы думаете, что сделал молодой человек? Он женился на деревенской девушке. Ваш вопрос идентичен. Как это мы пришли в материальный мир, если в духовном мире так хорошо? Где разум? Это вопрос не разума, а свободы выбора и отношений. Поэтому это нужно постичь нам. В конце концов, не так уж и важно, почему сюда пришли, а вот важно понять, как отсюда уйти. Вот это важнейший вопрос. Для Бога нет плохого и хорошего, черного и белого, доброго и злого. Он абсолютен. Не совсем так. Не так, что он не различает цвета. Ему все равно плохое, вкусное, невкусное, все подряд ест. Это было бы также оскорбительно думать о Боге, верно? Нет, он разбирает, он чувствует эти разные вкусы, он источник этих вкусов, он наиболее тонкое существо. Однако в нем это не имеет противоречий. Доброе и злое служит ему одинаково, видите? В доме зло не служит Богу. Неправда. Он также служит Богу, как и добро. Кто служит государству? Свободные люди, люди, сидящие в тюрьме. И те, и другие служат государству. Так что для государства и те, и другие полезны. В чем разница? Там нет противоречий. Также в этом смысле Бог, он да, это все его энергии, для него нет такого же различия, он беспристрастен. Он думает, хорошо, человек отработал, теперь он свободен. Нарушил закон, в тюрьму. Очистился снова на свободу. Он равно ко всем относится. Это понятно. Но в природе, в обществе, в человеке постоянно борется добро и зло. И похоже, что этот момент борьбы – это необходимое условие существования самой природы, самого Бога. Бог не зависит от добра и зла. Его положение абсолютно. Это мы зависим. Для нас это предписано. Мы не должны думать о себе как о Боге. Это очень важный момент. Если Бог абсолютен, то я должен быть таким же. Нет, я должен различать добро и зло, потому что добро – это путь к Богу. Зло или добро? Почему мы так это называем? Потому что один путь уводит от Бога, другой приводит к Богу. Вот и вся разница. Поэтому любой путь, каким бы он ни был, если он ведет к Богу, он является высшей добродетелью. Но для Бога нет такого пути. Ему не нужно достигать Бога. Ему не нужна ни добродетель, ни грех. Это уже рамки двойственности для человека. Это наше личное индивидуальное восприятие. Скажем, больно или приятно. У Бога нет таких понятий. То есть он тоже может так сказать, но это совсем другие вещи. Абсолютные вещи. Все создано для его блаженства и наслаждения. Не только не думайте, что нет сострадания, нет чувств и так далее. Все это есть. Но мы говорим о его бытии, о его независимости. Это необходимое условие существования самой природы. Добро и зло – это относительные понятия, опять же. Это не какое-то необходимое условие, это относительные понятия. Но если для него все равны и все равно необходимы и любимы, то какой смысл быть белым, а не черным? Добрым, а не злым? Хорошим, а не плохим? Какой смысл менять свою природу? Это именно так, как вы говорите. Для Бога нет такого смысла. Это смысл для нас. В освобождении от страданий. Потому что, достигнув Бога, мы освобождаемся от страданий. Вот и вся разница. Вот только в этом. А погружаясь в материю, мы испытываем страдания. Вся разница. Но душа при этом остается той же самой душой. Это факт. Ничего не меняется для нее. Но просто из-за иллюзии мы забываем об этом и испытываем страдания. Пример. Во сне приснился тигр. Напал и грызет меня. Я кричу во сне. Как больно, как страшно. Тигр тут ест меня. Меня будет. Стой. Что это? Это сон. Сон. Проснись. Что там ты увидел? Да, тигр только что грыз меня. Да. Но смотрите, вы дышите тяжело. Вы испытываете последствия страха. Они реальны. Они реальны. Верно. Материальный мир – иллюзия. Тут нет ни черного, ни белого. Это мы все так называем. Мы так чувствуем. Это чувства наши говорят. А другие чувства по-другому скажут. А третьи чувства по-третьему это объяснят. По-разному это все можно воспринимать. С разных точек измерений, понятий, мыслей. Но страдания реальны. Вот в чем проблема. Поэтому это путь не просто определений и перемен понятий, а путь освобождения от страданий, путь счастья. И он нам необходим. Тогда как для Бога в этом необходимости нет. Он всегда Бог. Он абсолютен. Какая деятельность угодна Богу, а какая нет? Это написано в священных книгах. Вот там это можно прочитать. Посади дерево, воспитай хорошего сына, оставь после себя. Действуй честно в этом мире, работай честно. Семью сохраняй законами верности и прочее. Вот это известно. Можно почитать, это известный принцип. Если свести всю греховную деятельность к формуле, то всего 4 порока. Это неправильное питание. Такая пища, как мясо, рыба, яйца, скажем, она греховна. Это прием интоксикации дурманящих веществ, такие как алкоголь, наркотики, сигареты, чай, кофе, также. Это отрицается в священных писаниях. На очень высоком уровне, имею в виду. Это азартные игры, денежные махинации. И незаконный секс вне брака, в браке для зачатия детей. Вот это самые строгие стандарты, высшие стандарты, которые могут отражаться в разной системе по-разному. Но это принципы добродетели, чистые добродетели. Это считается жизнь чистая. И таким образом все остальное угодно Богу. Все помимо этого Богу угодно будет. Вот подтверждение есть. Как выглядят живые существа в человеческой форме жизни на других планетах, других измерениях? Чем мы отличаемся от других форм человеческой жизни? Одинакова ли дхарма у всех форм человеческой жизни, долг? Нет, есть различия, вы правы, есть разные существа. Вот эта человеческая форма жизни, которую мы здесь видим, она как бы в некотором смысле особая. В некотором смысле. Именно в духовном смысле особая. Есть другие виды человеческих форм, их 400 тысяч существует, человеческих форм во Вселенной, которые выше человека, мистические. Гандхарвы, видятхары, ситхи, чараны. Это описывается в ведах, эти формы жизни. Где они живут и как они... Ситхи, например. Что такое ситха? Ситха означает сила. Они рождаются с 8 мистическими способностями от рождения. Перемещаются в пространстве, могут путешествовать в космосе. Гандхарвы – это великие певцы, как чараны, также видятхары. Они их ритмы музыки знают очень хорошо, знают искусство наслаждения на более тонких уровнях на тех планетах. И человек по отношению к ним, он более грубый, более земной, приземленный. Однако вот у этой человеческой формы жизни есть особая, особая привилегия развить любовь к Богу, сердце человеческое. Это его особая привилегия, особая ценность этой формы, в которой мы находимся. Чувства, доступные нам, не совсем доступны в других формах человеческих существ во Вселенной. Те чувства, если мы их очистим. Вы заметите, по мере очищения вы сможете почувствовать, что Бог в вашем сердце. Это дано человеку. Веда говорится, что Бог говорит, человечество – это моя обитель. Более того, он сам выглядит подобно человеку, по образу и подобию. Две руки, две ноги, его изначальная форма Кришны, двурукая. И он играет, он двигается, он привлекает его брови, глаза, его походка, все духовное, все очаровывает. Поэтому Кришна означает все привлекающие. Все прекрасные. Вы сказали, что у Бога есть для каждого из нас место в нем. Но почему тогда мы видим, что на практике, в жизни, все религии сражаются друг с другом, хотя, казалось, служат одному господину? То, о чем мы говорили, поскольку есть страсть, еще мы не очищены от страсти, даже религиозные люди не очищены от страсти, и мы хотим поделить Бога. Они соглашаются, что Бог один, но Бог – это Аллах, они говорят. Он один, но он Аллах. Мы говорим, ну как же, вот вы говорите солнце, это можно по-разному назвать, в разных языках по-разному. По-французски «ля соле», английский «сан», по-русски «солнце» там и прочее. Это же один объект, один. Да, Бог один, но Бог именно Аллах. Или кто-то скажет, вот только такое славие, а не такое славие. Православие или что-то другое. Это тенденция страсти Бога присвоить к своей религии, как бы. Привязать. Но веда говорится, что нет, Бог не принадлежит ни одной религии. Но все религии принадлежат Богу. Вот это особое видение. И поскольку есть национальные традиции, вот из этих национальных традиций очень сложно выйти за рамки этих представлений, культуры. Что видите, религии, что они очень разные, не так ли? Совсем нет, они никакие не разные. Это одно и то же знание. В русских ведах был также Кришна. Хорошо, куда же он делся? Почему на это место пришла другая религия? Никакая другая религия не пришла, это та же самая религия, упрощенная форма. Поскольку люди уже утратили знания, то они не могли принять науку о Боге. Могли получить только слепую веру и просто любовь. Это есть в христианстве, есть любовь и есть слепая вера. И также есть понятие ада и рая, вот люди держатся на этой вере, на слепой вере держатся. Но если вы дадите знания, раскроете все эти смыслы любого писания, любой религии, вы увидите, что это ведические знания. Это то же самое, та же самая наука. И почему вы думаете, что Христос – это не Кришна? Это одно и то же слово. Это греческий вариант слова Кришна. Христа, Кришта. Криштошана. Криш, Кришна. Тоша, Тоша – тот, кто удовлетворил. Тот, кто удовлетворяет Бога – Криштошана, Христос. На Востоке это говорят. Кришта, Кришта. Кришна, Кришта, Христос. Одно и то же имя. Еще в одном другом эквиваленте называется помазанник. То есть тот, кто принадлежит Богу. Но в изначальном переводе Кришна означает все привлекающие. Кришна все привлекающие. Это единый Бог, о котором говорят все священные писания. Аллах означает Бог богов. Это еще не имя, это должность скорее. Позиция Бога. Бог богов, всемогущий, Акбар, Аллах Акбар. Это мы скажем должность. Могу к вам обратиться, господин директор или гражданин. Так тоже могу обратиться к вам. Но я также могу обратиться по имени. Если я имею близкие отношения, могу применять и более ласкательные имена, и более интимные имена. Поэтому разные культуры находятся в разных отношениях с Богом. Есть религии для людей в невежестве, для людей в страсти, для людей в добродетели. Также веды разделены на 18 пуран на 3, по 6. 6 для тех, кто в невежестве, 6 для тех, кто в страсти, 6 для тех, кто в благости. То есть религия дает широкий спектр как бы человеку выбора. Где он может применить свои способности, где он, чему он может следовать. Как если мы говорим о высоких стандартах, вы увидите, что не все готовы этому следовать, верно же? Но тогда есть другие еще косвенные методы развития. Тоже есть подтверждение. Поэтому все религии нужны, пока люди следуют им. Но как только вы начинаете сравнивать религии, начинаются проблемы. Так вот, сравнивать не нужно, нужно следовать. Выбрали религию, следуйте ей. Зачем же вы сравниваете? Это проблема. Вот я в первом классе сравниваю себя с 10 классом, и вечно проблемы будут. А 10 сравнивает себя с 5 классом. И этим они наслаждаются. Нет, учиться надо. Развитие должно быть. Нельзя претендовать на мировое господство. Если мы будем претендовать на мировое господство, это уже не религия, это политика. Почему должны быть все только православными, или все только кришнаитами, или все только мусульманами? Выбирайте. Выбирайте любую культуру, где вы можете развиваться. Слушайте свое сердце. Но не создавайте догм. Не отрицайте какие-то высокие направления, соседние представления об этом, если они авторитетны. В чем разница между христианством и мусульманством? Они вышли из одного источника вообще. Тем не менее, они враждуют. Иудаисты не принимают Христа, мусульмане не принимают тоже христианство. Говорит, вот последний был Мухаммед, мы все должны стать мусульманами, иначе мы всех вырежем остальных. Теперь кришнаиты еще пришли, да, еще они тут заявят, но мы не собираемся это делать, если мы кришнаиты. Мы должны распространять любовь, это миссия. И знание о Боге. А религия не имеет значения, какая она и где. Главное, чтобы она практиковалась, применялась. Я уверяю вас, если христиане будут практиковать и следовать своей религии, мир изменится через полгода. Это также очень могущественное учение. Иисус очень могущественная личность. Но как только они создадут догму, абсолютную догму из этого, и будут подавлять всем этим, ничего не изменится, будет только хуже. Это будет страшное оружие. Мы говорили, что карму можно ослабить. Иногда, когда мы подходим к перекрестку, внутренний голос говорит нам: «Остановись», тем самым спасая нас от машин. Как это объяснить? Да, это наша карма. Время не пришло. Стой, куда идешь? Время не пришло. Смотри, видишь, это вроде красный, куда пошел? Когда придет время, тогда можешь идти на красный свет. Это тоже параматма. Она же наш друг, но она также время. Молодой человек, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, гастрит, астма, разуверившись в традиционной медицине, полностью припоручил заботу о своем здоровье Верховному Господу. Прав ли он? Отчасти да, это хороший шаг. Но это нужно сделать правильно, чтобы это не было самоубийством. А, плевать на это тело, знаете. Пусть теперь за него Бог отвечает. Нет, нет. Если вы на самом деле поручаете тело это Господу, Он вам пошлет людей, которые вам помогут. Которые вас вылечат просто. Поддержат вашу жизнь. До определенного момента времени. Так обычно происходит. Попробуйте, вы увидите. Люди появятся, которые вам помогут. Вы найдете, у вас придет разум, вы начнете чувствовать, начнете понимать, к кому обратиться, кто вам помогает на самом деле. Мы так действуем. Но полностью нет. Мы должны... Есть история такая, когда человек шел по дороге. Он считал себя преданным Богу полностью и полагался только на Бога. И вдруг он увидел, что навстречу бегут люди и кричат: «Убегай, убегай отсюда, там бешеные слоны, стадо, прям бежит навстречу, спасает свою жизнь. Меня Бог бережет, я свою жизнь Богу отдал, я не должен беспокоиться ни о чем». И пошел дальше. И точно стадо слонов навстречу бежит. Каким-то чудом остался жив этот человек. Пришибленный там одним слоном, когда он лежал на обочине, без сознания почти. Потом взмолился Богу: «Боже, я же предался тебе полностью, почему так со мной поступил? Почему бросил под ноги этим слонам? А я же тебя предупреждал теми людьми. Почему же ты не принял это?» Мы говорим, что это нужно делать правильно, разумно. Если мы живем в мире Бога, а это так, то можем видеть его откуда угодно и через кого угодно. Вот это сознание Бога называется. Как можно кармическому человеку объяснить, что Бог есть? Само выражение «кармический человек», вы имеете в виду человек, который находится в законах кармы, и, конечно же, он не понимает выше этого ничего. Просто работает ради денег и пытается выжить, это кармическое сознание. Вот вся его смысл жизни. Как объяснить, что Бог есть? Хорошо. Мы скажем, Бога нет. Но мы должны понять, что, какой смысл вкладывается в это, в эту формулу. Бог – это тот, кто контролирует нас. Есть высшие силы, которые нас контролируют. А я говорю, Бога нет, значит, нет высших сил, которые меня контролируют? Как так можно заявить? Разве нет никаких высших сил? А как? Погода та же самая, законное государство еще существует выше меня, так много энергии выше меня. Откуда, если пойти по лестнице? Это мы пойдем к Богу все равно. А старость придет. Что я сделаю? Разве нет никакой высшей силы, которая меня контролирует? Тогда зачем мы учимся, ходим в университеты, чтобы преодолеть свое невежество? Зачем мы совершаем усилия какие-то? Значит, есть какая-то контролирующая сила в природе и везде, которая удерживает меня в плохом или хорошем состоянии. Существует. Значит, Бог есть. Бог – это контролирующая сила. Такие, как время и другие вещи. Поэтому, смотря что вкладывается, что они имеют в виду, что Бог, Бога нет. Что я могу делать все, что захочу, лишь отчасти. Пока это мне позволено. Пока есть разум. Знаете, есть история об одном комиссаре, который ходил по деревням и устранял эту веру в Бога в свое время в России. Ну, искал доказательства того, что Бога нет. И одно из главных доказательств было то, что он делал. Он созывал всю деревню, созванивал около церкви. Люди собрались на звон колокола. Он выносил все иконы из церкви, брал топор и у всех на глазах разбивал их в щепки. Потом говорит: смотрите, Бога нет. Нет Бога. Ни молнии, ни грома, земля не развернулась передо мной. Во что вы верите? В эти картинки? Вот это просто дерево, щепки. Опиум для народа. И люди верили во всех деревнях. На самом деле, смотрите, молния же не упала на него. Возмездия-то нет. Значит, нет высшей силы. Но в одной деревне его проверк один старичок, который вышел и сказал: дорогой мой сын, скажи мне, какое тебе наказание еще нужно? Так же Бог тебя не наказал. Но какого тебе наказания еще нужно? Ведь Бог у тебя разум отобрал. Разве не наказание? Где же наш разум, когда мы говорим, что Бога нет? Я говорю, нет контролирующей силы. А почему вы стали таким неверующим в Бога? Вот он, Бог, как проявляется, видите? Это тоже Бог. Каковы обязанности жены по отношению к мужу и наоборот? Что такое законы и незаконный секс? И вкратце, если говорить о обязанностях мужа и жены, то муж, он принимает решение, это сила, принимающая решение, разум, заботящаяся о материальной стороне жизни семьи и духовной. Вот главные функции. Заботиться о материальной стороне, о духовной стороне, и он принимает решение, как идти к цели. Жена выступает в роли помощника, если муж такой. Если вот муж такой именно, жена в роли помощника. Она его помощник. Это идеальное сочетание. Кроме этого, есть языком вет божественной натуры и демонические натуры. Так вот, муж и жена должны принадлежать к одной категории. Либо они оба демонические, либо оба божественные. Тогда они будут счастливы. Если они кто-то божественный, кто-то демонический, не смогут жить в мире никогда. Это нужно рассматривать до брака, видеть качество друг друга. Вот это наука есть такая. Это основная наука сочетания людей. Вот главный момент, о котором мы говорили в начале лекции. Спросите, в чем цель жизни человека. Это сразу быстро прояснится. Если кто-то говорит деньги, а кто-то говорит, да нет, духовное развитие, они разные очень. Вот это главный момент. Для кого-то Бог деньги, это больше демонические натуры. Также гордость, это демоническое качество, тщеславие, грубость. Доказывать всю силой. Есть такие люди, которые любят такой образ жизни. Вот когда они вместе соединяются, им хорошо, поддерживают друг друга. А кто-то смиренный, допустим, незлобливый, прощает обиды, не может там применить какую-то силу, он такой тропкий в этих вот вещах. Это больше склонность к добродетели. Это так, в двух словах. В двух словах. Если хотите более подробно, может быть, это индивидуально, лучше посмотрите. Итак, что такое закон и незаконный секс? Законный секс — это означает, что мы берем ответственность за продукты сексуальной жизни. Вот и все. Что такое продукт сексуальной жизни? Дети. Вот в одном месте мы говорили о семье, взрослым людям. Дети уже почти большие. Мы говорили и говорили о том, что такое мужчина и женщина, что такое семья, и как это важно для детей, вот их отношения и прочее. Много говорили именно о детях. И одна женщина спросила меня в конце, когда прониклась этим смыслом. Она спросила вещь, потрясшую меня. Так что, говорит, значит, что мужчина и женщина создают семью для детей, что ли? Взрослые люди. Настолько эгоистичны, что даже собственные дети не привносят смысл в их жизнь. Какая проблема? Вот это называется незаконный секс. Сознание незаконного секса. Дети, что такое дети? Побочный продукт секса. Главное — это именно наслаждение в семье мужчины и женщины. А вообще от детей лучше избавиться как-нибудь. Есть способы. Вот это называется незаконный секс. Сознание незаконного секса. Для наслаждения. В игру превращается. Но это игра, которая имеет плохие последствия, говорит Саведах. Главное несчастье, вы удивитесь, именно в этом мире. В том, что люди не могут контролировать сексуальное желание, правильно его использовать и направить эту энергию. И эта сила становится саморазрушающей. Как вести себя по отношению к человеку, который завидует и подражает тебе? Вы превосходите его, похоже, вы влияете на него. Но он вам завидует потому, скорее всего, судя по этому вопросу, что вы гордитесь собой. Вы провоцируете его зависть. Человек на самом деле уважает вас. Иначе он не подражал бы. Вы влиятельны, вы авторитетны для него. Но поскольку вы гордитесь, чувство превосходства над ним, он вам завидует. Не очень хорошо это воспринимает. Скорее всего, так. Что эта ситуация показывает? Для чего она дана? Что я должен понять из всей этой ситуации? Ведь это не просто так пришло ко мне. Да, это продолжение того же самого вопроса. Да, речь касается гордости. Поймите, что у нас есть гордость. Она доставляет неприятности. Особенно, когда мы демонстрируем свой успех или свои качества, свое превосходство. Мы любим быть в центре внимания. На самом деле, мы можем быть очень хорошими людьми, но гордость, она уничтожает все плоды этих заслуг, говорится в Ведах. Что бы ни заслужились, гордость уничтожит. Превратит в нуль в глазах людей, пока человек гордый. Есть история о Синдбаде-мореходе. Когда он уезжал путешествовать, то он возвращался богатым. Привозил какие-то богатства, драгоценные камни, золото привозил. Что же он делал, знаете? Он сразу собирал друзей. Всех своих друзей. Рассказывал свои истории интересные о путешествиях. А в конце часть богатств, которые он привозил, дарил людям. Дарил своим друзьям. Вот так он поддерживал правильное отношение, отсутствие зависти. Если вы превосходите кого-то в чем-то, делайте дары. Отдавайте часть своих заслуг другим людям. Помогайте им. И вас будут любить. Это же очень просто. Почему богатых не любили? Потому что ничего не давали, да, именно по этой причине. Жадные были. Тогда сразу появились завистливые, коммунисты их называют. А жадные это были капиталисты. Но если богатый, он не жадный, то его любят и гордятся, что у нас много богатых людей в городе. Они все очень уважаемые личности. Для передачи информации, я думаю, что это вещь неплохая, но вот какую информацию передает интернет? Это можно сделать орудием Кали-Юги. Если там есть какая-то негативная информация, она распространяется так же, и люди смотрят туда, погружаются, оскверняются очень сильно. Любое средство информации должны говорить о высшей цели в конечном итоге. Любая наука начинается с этого. Любая. Любую науку берите. Сначала должно установить отношения с абсолютом, затем излагать учение. Такая традиция вед. Но интернет, по-моему, там много нечистых вещей. Я не погружаюсь туда, но я знаю. Насколько я знаю, там и порнографии полно-полно. Чего угодно. Поэтому, смотря как его используют, видите, нет плохих и хороших вещей, есть просто правильные и неправильных использования. Пример ножа. Нож – это предмет неплохой, нехороший, но смотря в чьих руках находится. Если это убийца, это опасный, плохой предмет, то в руках человека, чистящего овощи, полезная вещь. И виртуальное пространство, оно не дает опыта жизни настоящего. Несколько искусственно пока это создано, вот эти внедрения туда, вот ума, вот пространство. Можно создать матрицу такую, знаете, погрузить туда ум, все остальное. Но опыта настоящего жизни мы так не можем получить. Опыт жизни дают только законы Бога. Исключительно законы Бога, по которым устроен этот мир именно, который он уже создан таким образом. Человек же пытается это пространство устроить для себя, для своего наслаждения, не получая никаких реакций, стреляя, убивая кого-то там, допустим, наслаждается этим. Таким образом получает опыт искусственной жизни. Итак, мы, по-моему, время исчерпали, все устали. Большое спасибо всем на сегодня. Закончим.